эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 ноября 2017 года среда, по одному из старинных 9 день месяца новых даров 7526 лета, тоже среда. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Ноосферное образование». Вот такая интересная тема, которую нам сегодня поможет разобрать автор-сказительница Наталья Владимировна Маслова. Здравия, Наталья Владимировна! Здравия вам и всем слушателям. Это премьера на нашем радио. Поздравляю с этой премьерой. И прошу для начала немножечко рассказать о себе, как у нас такая есть присказка, как вы докатились до жизни такой, что вот стали этим интересным вопросом заниматься. Но сферное образование все-таки не шутки, это очень и очень серьезно. Это современным языком говоря, глобально. Да, вы правы. Ну что ж, жизнь, как всегда, заставляет заниматься проблемами такого масштаба. Дети, собственные дети. Видимо, род, мой род, потому что я потомственный педагог в 10-м колене. И для меня это все очень важно. Поэтому, если говорить уже подробнее, раскрывая эти понятия, то скажу я так. Очень глубокие корни славянские. Чехия, Польша, Белоруссия, Россия протянули руки. И я, будучи педагогом, так же, как и мои предшественники, в том числе очень крупные известные фигуры мирового масштаба, я занималась педагогикой с огромной любовью всю свою жизнь. Когда я попробовала поступить в педагогический Московский институт, тогда это институтом называлось, в 1969 году, меня туда не приняли, как это частенько бывает. Пришлось поступать в Московский государственный университет имени Ломоносова на исторический факультет, куда меня и приняли. Я очень счастлива, судьба ведет. И, конечно же, после окончания Московского государственного университета я не могла не уйти самостоятельно в школу к детям, где была совершенно счастлива, проработав в Подмосковье. Есть такой поселок в Раменском районе РАОС, Раменская агрохимическая опытная станция, земля, березовые рощи, снега, поля и дети. Конечно же, все это было очень интересно. Там я получила огромный опыт педагогический. И я поняла, что в школе не все так просто. И, конечно же, был удивительный случай, когда мои дети, выпускники, дали мне мандат двигаться в Москву, писать книги и давать новые знания по тому образцу, как мы работали с ними, как мы нашли вместе способы, как правильно давать информацию, как им легко, интересно, весело, задорно. Я вспоминаю такие моменты, когда звонит звонок, а мои пятиклассники, открыв дверь в коридор, они не уходят, они беседуют, они работают и так далее, и так далее. И дирекция удивлялась, а что такое происходит, почему они не бегут на перемену. Это происходило изо дня в день. Им было интересно, они были увлечены, они находились в творческом, очень высоком состоянии. И вот этот опыт, я бы сказала, и глубокий анализ того, что есть в школе вообще, в традиционной школе, моих выпускников привел к такому, я считаю, гражданскому мощному акту. Они дали мне мандат, они сказали, вы должны ехать из Подмосковья в Москву, печатать, публиковать, писать, дарить, делиться. Я им очень благодарна. Одним словом, жизнь, да и собственные дети, которым было очень трудно учиться, запоминать огромные объемы информации, они просто-напросто попросили работать с образами. Им было так легче. И поэтому мы экзамены сдавали с образами, изучали языки, русский, английский и так далее. И вот сложилась система, ну, конечно, это не менее 30 лет прошло. Система, которую я не знала сначала, как назвать, но потом стало ясно, что это система одухотворенного разума, когда к ребенку относишься так, как относишься к великой душе, которая не должна быть поломана, разломана, раздавлена, разбита непониманием. И ребята, мои собственные сыновья, тоже меня поддержали, когда я стала писать книги. Первой такой большой книгой была книга «Русский язык». И, кстати говоря, сегодня замечательный день. Сегодня завершается народный сбор средств финансирования на второе издание этой книги «Русский язык» на платформе «Планета». Вот такое совпадение. И вот мои собственные ребята и в целом жизнь, анализ ситуации в современной системе образования, я неправильно назвала современной, точнее, бытующей. Она не современная, к сожалению. Вот так вот все постепенно складывалось в то, чтобы, написав один учебник, другой учебник, у меня родилась вся система, сложились все пазлы, как говорится. Ну, конечно, я не обошлась без помощи ученых-физиков, волновиков, потому что волновая физика, квантовая физика потребовались, чтобы понять, как работает живая открытая система, человек, ученик в данном случае, да, собственно, и учитель, и родитель. Потребовалось вмешательство генетиков и, конечно же, нейрофизиологов, людей, которые изучают головной мозг и работу головного мозга. Постепенно сложилась команда, и на сегодняшний день наша команда – это ученые, методологи, методисты и практики, конечно же, в Российской академии естественных наук. Мы называемся отделение на сферное образование. Ну и, конечно, вот это сложное, трудное слово «ноосфера» вызывает много вопросов. Меня часто просят, расшифруйте, что это. Ноос – это по-гречески «разум» или «покровитель разума». И вообще говоря, в учебнике пятого класса, это учебник истории Древней Греции, можно открыть, и там есть, собственно, это слово, когда мы изучаем культуру Греции. А вот сфера – всем понятно слово. Сфера услуг, сфера образования, сфера медицины, культуры и так далее. Так, таким образом, ноосфера – это сфера разума. И привносит это слово на нашу отечественную почву Владимир Иванович Вернадский. Примерно в 30-е годы прошлого 20 века. Он пишет сначала на полях об этой ноосфере, как сфере разума. Но к концу Великой Отечественной войны он осмелился и написал особенное проникновенное письмо Сталину о том, что мы вступаем в эпоху ноосферы, то есть сферы разума, который не будет разрушать мир, природу, людей, государство и так далее. Ну, конечно, это письмо осталось без ответа. Имя Вернадского было на долгие 70 лет забыто. Оно не упоминалось, конечно, как это бывает. А вот в 90-м году группа учеников Вернадского, я примыкала к этой группе, я работала внутри этой группы. Это ученые Московского университета, геологи, геохимики, минералоги, географы, экологи, ну и гуманитарии, такие как я и другие, организовали группу авторов научных открытий, зарегистрировались, и через год эта структура переросла в Российскую академию естественных наук. И, конечно, на флаге этой структуры мы написали именно лозунг Вернадского «На сфере быть», то есть сфере разума, а не разрушения, войны быть. Но вот все-таки, если анализировать глубоко это понятие и расшифровку его в контексте идеи Вернадского, получается, что надо добавить слово «одухотворенного разума». Потому что техногенный разум все способен разрушить. И, конечно же, в трактовке, ну, и моей, и моих коллег, сейчас ноосферное развитие подразумевает развитие прежде всего одухотворенного разума, души человека, его культуры, его нравственности. И только потом, когда это есть, уже, так сказать, вот все возможные, необходимые, точнее, аспекты развития. Поэтому, говоря или, скажем, завершая эту часть нашей беседы, можно сказать, что у нас в России сформирована довольно серьезная группа ученых в Российской академии естественных наук, которая занимается ноосферным развитием, ноосферным транспортом, ноосферным строительством, ноосферным сельским хозяйством, медициной, технологиями разного рода. И вот наше отделение, мы занимаемся ноосферным образованием. Однако, если говорить очень определенно о том, чем это образование, как мы полагаем, должно отличаться от бытующего ныне, мы понимаем, что прежде всего мы должны вернуться к нашим корням. И это совершенно определенные корни, не говоря о том, что это наша история, не говоря о том, что это наша культура. Обратите внимание, я говорю «не говоря». Да, вот пока что «не говоря». Дело в том, что мы осознали, что бытующее образование, оно не просто разрушает ребенка и учителя, оно не просто вводит, вгоняет ребенка в двойную мораль, оно не просто не дает культуры, духовности, нравственности, оно прежде всего калечит здоровье ребенка. Вот чтобы вернуться на круги своя, мы работали с медиками и невропатологами, и неврологами, и даже в нашей команде есть врач-нейрофизиолог и нейрохирург. Конечно, мы глубоко осознали, что делает бытующая система образования. Вот главное, что она разрушает природный, можно сказать, органический, присущий человеку, естественный. Ну, а если говорить еще более научно, генетический ход информации в системе человека. Ну, вы прекрасно понимаете, что сначала мы видим, слышим, ощущаем информацию по пяти каналам нашего восприятия. Слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Понимаете, какая удивительная вещь. Но когда-то и кто-то сказал, что при передаче информации ребенку в школе не надо подключать эти каналы, надо только, чтобы он слушал и смотрел. То есть минус три канала восприятия. Это по формальному принципу. А по большому счету там еще отключается огромное число рецепторов, анализаторов и так далее. И получается, что генетический, данный нам природой путь восприятия информации рушится с первого дня пребывания ребенка в школе. И поскольку это декада в жизни ребенка, человека, молодого человека, то за это время он практически, безусловно, он разучится, он перестанет правильно воспринимать информацию, если ему этого не давать. А если его заставлять работать по вот этой ущербной системе, о которой я сейчас говорю, то он просто вырастает бездуховной личностью, он не умеет обрабатывать информацию правильно, он просто не умеет ее воспринимать с помощью своих чувств, я уже не говорю об интуиции. В нем за годы учебы в школе, вот с помощью такой методики, которая бытует в школе, Ведь она не имеет названия, обратите внимание. И как будто бы не имеет автора. Ну, сейчас подождите, пожалуйста, немножко. Так вот, с помощью такой методики происходит слом внутреннего детектора истины. И таким образом живая система человек становится подобна механизму. Кто же это сделал? Вот, конечно, вопрос непростой. И мы уходим снова в 1928 год, когда Луначарский приглашает из Соединенных Штатов Америки советника, так называемого Джона Дьюи. Джон Дьюи был автором американской системы образования. Мы знаем, что она до сих пор там работает. Ну, о плодах я не хочу даже время тратить, я не считаю это нужным. Ну вот удивительно, что система Дьюи, она была чуть-чуть направлена в сторону вот такого советского мышления, и она дала очень неважные плоды, мягко говоря, потому что именно этот советник Луначарского Джон Дьюи предложил только аналитическое познание информации. Только. И вот эти самые рецепторы, органы чувств в познании, в процессе познания и душа ребенка были отключены. То есть они были не востребованы. Учитель был научен таким образом работать, чтобы не спрашивать ребенка, что ты чувствуешь, а как ты хочешь, а что бы тебе хотелось, а что это лично для тебя значит. А что это тебе напоминает в твоей жизни? Вот несколько из вопросов очень важных для ребенка, потому что наш мозг устроен так, что даже запах, например, лимона, запах клубники, запах яблока, они уже у вас, уважаемые слушатели, вызвали свои образы. Я глубоко убеждена, что у каждого из вас есть своя клубника, яблоко, лимон, да что угодно. Так вот, оказывается, при подаче информации, когда мы отключаем органы чувств, отключается и образность восприятия информации, то есть перестают формироваться символы, которые являются базой для запоминания. И дальше возникает следующая проблема. А как уложить это в долговременную память? А вот, оказывается, без образов невозможно. И вот эту тонкую штуку знал Джон Дьюи, который намеренно, будучи специальным, так сказать, присланным человеком, не будем углубляться здесь, это особый разговор, он предложил в качестве такой прогрессивной, это уже тогда называлось, технологии. Впоследствии это, естественно, было принято, учителей стали учить таким образом, и до сих пор, вот проведите эксперимент, я уверена, что посадив 100 учителей, опросив их, вряд ли один из них что-нибудь вспомнит про Джона Дьюи. Замаскировали. В 1937 году выгнали и затерли следы, а методика уже работала в вузах, в институтах педагогических, учебники и пособия были на это рассчитаны. Вот так мы получили американский подарок, который работает до сих пор. И это очень страшная проблема, очень сложная проблема, потому что наша педагогическая общественность, родительская общественность, да, собственно, может быть, и государственные мужи, они тоже не знают, где вот этот момент поломки, где сломалась вот эта вот передаточная какая-то связь. Поэтому, зная глубоко этот вопрос, мы, ученые Российской академии естественных наук и медики, нейрофизиологи, психологи, поставили себе задачу, а как же вернуть эту природную, природосообразную модель преподавания? Вот видите, я снова употребила слово «природосообразный», то есть по образу и подобию природы, чтобы не нарушать то, что дано нам природой, что передано нам по роду. И получается, что в течение многих десятилетий мы это искали, и на практике у нас это получалось. И сейчас это обобщено, этот опыт обобщен в виде так называемой биоадекватной методики преподавания. Она единая для всех предметов, причем для школы и для вуза, для семьи, для экстерната, для чего хотите. Почему она одна? Ведь физика, история, литература, русский язык – как будто бы разные предметы. А вы знаете, такой простой, вот просто простой ответ. Природа человека как системы биологической, душевной, духовной, едина. Поэтому механизм восприятия информации, восприятия, я не говорю обработки, я говорю сейчас восприятие, он един. И вот представьте себе четыре ступенечки. Ну, любые ступеньки представьте, пожалуйста, себе. Сейчас это будет для нас опорный образ, чтобы понять, почему мы едины в восприятии информации. Природой заложена в нас первая ступенька. Понюхай, пощупай, потрогай, попробуй, как ребенок. Все тянет в рот, все облизывает и так далее. Вот это нормальная модель для восприятия. Вот первая ступенька – это такое чувственное восприятие. Оно обязательно. Даже в школе, даже на математике, даже на физике, на чем хотите. На уроке плавания, там, и физкультуры и так далее. Вторая ступень – это называется символьный этап. Это когда вы получили информацию вкусная, сладкая, сочная, душистая, ага, а в мозгу возник образ, ну, условно говоря, яблочко. Какой-то там опыт у вас есть этого? Ага, символ возник, яблочко. Вот. Мы прошли уже два этапа, чувственный и символьный. Первая и вторая ступенька. Вот, кстати, именно эти ступеньки Джон Дьюи ликвидировал, вообще забыл, сделал вид, что их не существует. А на самом деле имел глубоко идущие цели, которые не все до сих пор могут распознать. Ну вот, третья ступенька – это аналитический, логический путь. То, с чего начинает урок. Так, ребята, сегодня у нас тема такая-то, задачи такие-то, возьмите ручки, слушайте. Все, начинается логический этап. У ребенка отбили ноги информации. Фундамент. Вот так. И следующий этап лингвистический. Ага, прослушали. Так, Иванов, Петров, повтори, что ты понял. Вот это есть лингвистический этап, когда полученные знания ученик должен воспроизвести в виде слова. Но я думаю, вы уже почувствовали, в чем разница ноосферного образования, чем оно отличается от вот этого бытующего. Мы даем все четыре ступени, причем в методике, которая называется биологически адекватная природе человека, его восприятие. И такие же четыре этапа мы впервые в мировой педагогической практике вкладываем в учебник. Как это выражается? Как можно попробовать учебник, понюхать, пощупать и пожевать? Да? На самом деле все очень просто. Достаточно заложить красивый, сочный, яркий образ, большой, на всю страницу. Для того, чтобы побудить или разбудить органы чувств нашего ученика. И все. И оказывается, это великолепно работает. Поэтому вот эта наука образности, наука образования образов ваяния и восприятие образов вот лежит в основе нашей методики. Она называется, повторяю, биоадекватная, биологически адекватная природе человека. Вот и еще, ведь одним из смыслов слова «образ» является «оные боги рекут азу». Правильно? А есть еще один, тоже очень правильный вариант. Оба единое соединяет. Вот на самом деле в образе соединены чувственные, и интеллектуальные, и душевные, и духовные возможности человека, потому что когда человек воспринимает через образ ту или иную информацию, он и создает полноценный голографический образ в своей системе мозг. Именно этот образ является носителем структуры, простите, долговременной памяти. Вот и получается, что наши предки, работая с образами природы и выводя детей на природу, проводя там уроки, занятия и вообще насыщая весь свой быт и культуру образами глубокими по смыслу, красивыми по своим пропорциям, цветовым решениям, конструктивным началам, они самым правильным образом устраивали образование. Не как отдельный процесс. Вот это жизнь, а вот это образование. А в семьях и в сообществах славянских это происходило постоянно, оно пронизывало весь быт, всю жизнь, и труд, и культура, и красота, и все было совмещено. И это правильно. Мы, беря вот это за основу, вот эти знания, а у нас в нашей команде есть глубочайший специалист по славянской культуре и образованию Татьяна Михайловна Клименкова, кандидат психологических наук и великолепный филолог, глубочайших знаний человек. Например, вот ее перу принадлежит книга «Образование в Древней Руси». И у нее есть еще такая прекраснейшая монография «Древняя русская грамота в свете всеобщих законов мира». Я очень люблю эти книги, с удовольствием их цитирую. Так вот, беря за основу вот это понимание, как должно быть устроено образование у нас, как нам надо встать на плечи наших славянских гигантов, чтобы пойти дальше. Ведь вернуться к корням – это одно. А вернуться к корням и встать на плечи наших гигантов, нашего рода – это значит наметить траекторию движения в будущем. Вот мы полагаем, что ноосферное образование в полной мере – используют этот потенциал. Но пока я говорила только о методике, не так ли? А ведь на самом деле в ноосферном образовании на первое место выходит воспитание, в ось питания, питание духовной и нравственной оси человека. И мы часто пишем ноосферное воспитание и образование. И это правильно, потому что пока человек не воспитан, знания могут ему и повредить, или он может ими неправильно воспользоваться. Это мы все понимаем. Вот у нас создана не только система методическая, которую я вам кратко хотя бы рассказала. Образы, методика биоадекватная, обращение к генетически присущему человеку пути восприятия информации. Все это реализовано в образовательной системе. Но, может быть, куда важнее является именно воспитательная система. Потому что, честно говоря, для педагогов, с которыми мы работаем уже где-то лет 20, может и больше, мы ведем курсы переподготовки. Потому что педагоги современные, они не знают того, о чем мы сейчас с вами даже говорим, хотя мы говорим очень кратко. Они воспитаны в другой системе. Они не понимают, что есть левое полушарие, которое отвечает за логику, есть правое полушарие, которое ответственно за образность, интуицию, творчество, чувственность, ассоциативность и так далее. Они не понимают. Проведите сами опыт, спросите ваших педагогов. Вот, к сожалению, это факт. Им не дают просто это во время занятий в вузах. А потом уже почти некогда учиться. Ну вот воспитательная система наша в сферном образовании, она не основывается на праздниках, которым следует обычная традиционная, точнее, бытующая система. Вот 8 марта, вот там 1 мая, вот там еще какой-то праздник, Новый год. Подготовка к этим праздникам в бытующей школе считается воспитательной системой. Воспитательная работа — это не система. Система воспитания — это именно питание оси, духовной оси. А для того, чтобы воспитать духовную ось человека, причем вот с момента попадания его в школу, необходима система духовных наставников. Не просто замечательных людей из рода, семьи, общества. Безусловно, это очень все важно. Но наша система воспитания подразумевает нечто иное. Вот представьте себе, условно говоря, сферу или круг, нарисованный на бумаге. И вот давайте разделим мысленно восьмью радиусами вот этот круг. Вот в каждом отдельном секторе этого нашего круга, нарисованного схематически, будет присутствовать нечто уникальное. Это, между прочим, все то, что нужно человеку, взрослому, родителю, учителю, ученику. Но вот эти качества, которые мы обозначили в этих секторах, мы сейчас назовем кратко и чуть-чуть поясним. Мы полагаем, что прежде всего в ребенке надо напитать его ось, физическую ось, пониманием, что такое здоровье и для чего оно нужно. И мы называем это физический наставник. То есть у нас есть определенная методика, когда мы очень быстро во время группового занятия предлагаем детям представить образ своего физического наставника, то есть образ наилучших физических возможностей, к которым он хотел бы стремиться. Неважно, на этом этапе, на другом, на третьем, на каждом этапе он должен иметь прекрасный образ, который его вдохновляет. И вот мы умеем это делать в ходе наших семинаров. Второй сектор, который необходимо обязательно сформировать, это, конечно же, опора рода. Вот мы называем это родовой наставник. Мы предлагаем детям и взрослым, конечно, мы прежде всего учителей этому учим, потому что они это не всегда умеют, то есть почти не умеют, представить такой образ родоначальника или человека из рода, который бы вдохновлял, наполнял смыслом жизни нашего ребенка. Следующий образ, который мы предлагаем нашим ребятам, это образ творчества. И предлагаем детям представить такой образ или такого человека, в котором запечатлены лучшие стремления нашего ребенка к самовыражению, к творческому развитию. Я хочу здесь пояснить, что вот об этих наставниках я кратко упоминаю, но на самом деле это определенная работа в семинаре. И после нашего семинара ребенок или взрослый, они уже твердо все это знают, у них все это есть, и они могут даже научить любого другого друга, товарища, родителя и так далее. На самом деле, вот таким методом самоорганизации мы предлагаем людям и ученикам сформировать собственные высочайшие программы собственного развития. И это очень хорошо работает. Следующий сектор в нашем мысленно нарисованном круге — это сектор межличностных отношений. Как правильно взаимодействовать друг с другом? Межличностные отношения. И мы предлагаем и ребятам, и взрослым, и учителям найти такой образ, который вдохновляет их на дружбу, товарищество, любовь. Это очень актуально в наше время. Очень. Это очень важно в наше время. И когда ребята находят такой образ, вы знаете, это слезы радости. Наконец я это нашел. Я так хотел, но я не знал, на что мне ориентироваться. Потеря ориентиров в наше время, вот эта маргинальность, это страшное дело для молодежи. Все плоды негативные от того, что нет вот этих идеалов. Следующий, да, тут хотела бы такой пример привести. Одна девочка московская, когда вот наконец нашла школьница такой старшего, нашла такого своего наставника, мне очень запомнилось, как она искренне сказала: «Боже мой, если бы хотя бы один раз в жизни мне кто-то об этом рассказал, я бы не наделала столько глупостей в своей жизни». Это девочка-школьница говорит. Вот, очень запомнилось. Следующий наставник, который абсолютно необходим, конечно, каждому человеку, это наставник, который символизирует реализацию в обществе, среди людей, востребованность в обществе человека. Мы называем его социальный наставник. И здесь мы предлагаем ребятам представить тот образ очень значимого человека или какой-то общественный символ, который для этого ребенка, для него персонально, означает наилучшую самореализацию в обществе. Но тут часто героев войн, героев разных событий, иногда это образы монументов каких-то значительных, памятников, иногда это герои книг, фильмов и так далее. Но чаще всего это бывают родители. И это очень хорошо, это очень правильно. Еще и важным образом является образ принципов, которым следует человек. Образ, следующий образ, я уже не буду подробно, образ универсальный, мы его называем, это, скажем так, образ мировидения. Как ты видишь мир? Через какую призму? Может быть, это призма природы, а может быть, призма искусства, может быть, это вера та или иная. Мы же имеем дело и с людьми разной веры. Поэтому какое мировидение, вот этот универсальный взгляд нам позволяет помочь детям? Это делается очень просто на самом деле. И, наконец, когда мы все это находим, мы предлагаем ребятам это все объединить и увидеть свой высший потенциал. То есть то самое высокое, на что ты способен в этой жизни и что ты хочешь реализовать. Как ты хочешь реализовать свой высший потенциал, каково твое предназначение. Это тоже выражается в мысленном образе ребенка. Мы особым образом руководим этим процессом, направляем их, скажем так, мотивируем. Но мы никогда не предлагаем свои образы или образы на рисунках каких-то. Никогда. Это не надо делать. У детей очень богатое воображение, и они сами уже знают, потому что душа уже уложила где-то там в глубинах своих вот эти образы, эти значимые поступки, слова, названия, имена. И искренний разговор с ребенком, работа психолога, мгновенно вскрывают вот эти вот желанные образы, что мы имеем. Вы знаете, вот хочется такой пример привести вам. Вот кострище, да, вот кострище. Мы поставили колышки, даже если это не два колышка, перекладина, там вот повесили котелок. И вот только в этом случае мы что-то там сварим. А вот я видела такое интересное, такой сувенир, что ли, он называется очаг, он на Востоке часто используется. Там 8 ножек таких, они в центре они скрещиваются, и на них ставится вот типа котелок такой, очаг он называется. И вот когда начинаешь, все это вырезано из единого дерева, куска дерева, из единого ствола, без гвоздей, без клея. И вот когда начинаешь рассматривать эти ножки, на которых это все стоит, ты понимаешь, что если ты одну ножку поломал или она у тебя отсутствует, все, этот очаг повалился, потому что ничего не сваришь. так же, как и котелок на костре. Одну ножку даже поломал, все, уже все полилось из этого котелка, ничего не сваришь. Так вот, оказывается, это очень неплохой образ для понимания того, почему нам, людям, очень сложным системам, скажем так, очень сложным существам на этой планете, почему нам надо так много опор? В каждой грани жизни нам нужна та или иная опора. И вот, оказывается, смысл воспитания в звучании чистых образов, чистоты, которая есть в душе ребенка. И наша методика позволяет, психологическая методика, методика психологической работы, она позволяет, во-первых, это делать, во-вторых, научить педагогов и родителей это делать очень быстро. Вот такая воспитательная система в ноосферном образовании есть. Но я, конечно, могла бы очень долго рассказывать о том, что мы испытывали, применяли эту систему в большом числе школ России, Белоруссии, даже Казахстана нас приглашали туда. И везде наш подход ноосферного образования, ноосферного воспитания дает очень хорошие плоды. В чем это выражается? Да ребята хотят учиться, им просто интересно. Потому что на каждом уроке они не только правильно воспринимают информацию, к ним правильно относятся, правильно побуждаются они к творчеству. На любом уроке они и рисуют, даже если это старшеклассники, кстати. Они и рисуют, они говорят, они творчески, иначе кто-то поет и так далее. Я, например, была на уроке по географии, где учащиеся отвечали в виде песни, ну, на музыку определенную. Поэтому форм очень много, подачи информации, и форм ответов детей очень много. Хотела бы сказать вам, что мы очень заинтересованы, чтобы родители глубоко постигали эту систему, чтобы они с открытым взором смотрели на то, чему, как и в основном с помощью каких механизмов необходимо учить и воспитывать наших ребят. Я понимаю так, что, наверное, будут вопросы. Вопросы, Алексей, будут обязательно. Угу. Я жду, могу. Я могу бесконечно продолжать, как вы понимаете. Я понимаю, что у нас может разговор быть очень долгим, но, в общем-то, я, как говорил один персонаж в мультфильме, до следующей пятницы совершенно свободен. В принципе, мы можем продолжать разговор. Я просто даю возможность рассказать как можно больше, и когда вы скажете, вот, в принципе, вводную часть я закончила, вот тогда мы уже перейдем к вопросам и обсуждениям. Ну, пожалуй, тогда, чтобы завершить вводную часть, скажу следующее. У нас разработан очень мощный фундамент вот для этой системы. Почему? Потому что, когда мы начали заниматься этим, мы понимали, что мы можем уйти в практику. Но тогда вот эта бытующая система, она нас просто уничтожит. И вся команда ученых, которая собиралась в Российской академии естественных наук в нашем отделении, решала вопрос научного обоснования того, о чем мы сейчас с вами кратко говорили, ну и, конечно, многих других вопросов. Поэтому на сегодняшний день у нас создан мощный научный базис, он беспрецедентен. Беспрецедентен. Потому что у нас открыты впервые в России, это российское национальное достояние, к примеру, систематизированы законы планеты Земля. Любовь Викторовны Мазуриной, нашим замечательным географом, она же учитель из города Лобня, но это потрясающей глубины человек и ученый. У нас открытые законы психики человека Натальи Владимировны Антоненко. Это выдающийся психолог. Такие открытия, как сведение в единую систему природных законов психики человека, органически присущих человеку, это делается в тысячелетие один раз. У нас это все опубликовано. Имеется, естественно, и законы познания, как правильно это организовать, но это целая система законов, хорошо структурированная, периодическая система законов образования и всеобщих законов мира. Мы отчетливо понимаем, что только в такой ситуации, когда мы со всех сторон, да, забыла сказать о законах здоровья сбережения и здоровья развития, это прежде всего для школы. Это сделала наша замечательная коллега из Крыма Лариса Ивановна Брайко. Вы знаете, конечно же, серия учебников. Мы издаем серию на одном языке с природой. Это учебники по русскому языку. Я упоминала сегодня, заканчивается наш проект по финансированию этого учебника, народному финансированию. Это родной букварь для первоклассников, это математика, это география и другие, включая даже для старшеклассников уникальный курс по социальному управлению с наших позиций, о которых мы сегодня говорим. И, конечно, серия пособий для учителей, как работать с этим учебником. И, конечно, серия прекрасных книг для родителей, где идет пояснение, а почему, а зачем, а для чего, а чем это отличается. Поэтому наша библиотека, она велика. Она велика, и она структурирована по задачам. Задача родителей, задача учителя, задача управленца системой образования. Конечно, нашей гордостью являются такие учебники, как «Родной букварь». Он особенно интересен. Мы 5 лет работали большой командой в 5 человек. «Родной букварь» — это уникальное произведение книжного искусства по красоте. В нем не только государственная программа. Вот специфика наших учебников. Мы берем государственную программу, но мы делаем ее такой интересной за счет художественных образов и правильного подхода, правильной подачи информации. Но вот букварь нужно было расширить до понимания буквицы. И поэтому у нас, когда, например, мы вынуждены изучать букву «А» в школе, то у нас эту букву предваряет целая страница с красивым художественным изображением древнерусской такой архитектуры деревянной, резной, русские костюмы. Здесь «АС», буквица «АС» присутствует, ее транскрипция, ее написание и прекрасные слова, которые запоминаются легко. Например, «Ас дает всему начало». «А, нас мамочка качала». Вот такие маленькие, на самом деле, очень мощные зарисовки присутствуют во всех случаях, когда мы даем буквицу. Мы даем не то, что в сравнении, мы даем в историческом аспекте. Сначала даем буквицу, как положено по программе, а потом мы даем ту букву, которая мы вынуждены давать сейчас, хотя мы понимаем ее урезанность, скажем так. Вот, например, буква «Како», да, современная «К». Здесь изображение крестьянина, который пашет землю на лошади, прекрасная природа, вид жилища. И, конечно же, написание буквицы «Како» и транскрипция ее, и такие слова: «Како в поиск нас ведет, кто ищет, тот всегда найдет». Вот эти пословицы и поговорки, они подбирались специально для того, чтобы вести и воспитательную работу. Вот буква, например, «твердо». Если слово твердо держать, люди станут тебя уважать. Вот такого рода вещи мы закладываем уже в таких двустишиях для наших маленьких ребят. Конечно, букварь этот выдержал уже 2 издания. Более того, мы сделали аналогичный букварь для Донецкой Народной Республики. Так что много, очень много интересных книг, учебников. И мы готовы встретиться с теми, кому это будет интересно, чтобы показать эти книги, рассказать о них. Вот в частности, мы подготовили для слушателей нашего канала такой безоплатный семинар по биоадекватным учебникам в субботу, 18 ноября в 14 часов в нашем офисе у метро Румянцева. Метро Румянцева, буквально в 5 минутах ходьбы. Поэтому, если кто-то захочет прийти, мы будем ждать наших гостей, познакомим с нашими книгами. Метро Румянцева, первый вагон из центра, 14 часов. Это город Москва, надеюсь, да? Да, это город Москва, метро, новое метро Румянцево. Румянцево, 14 часов, первый вагон из центра. Там будет стоять наш человек, который соберет пришедших и проведет. Там буквально 150 метров от метро располагается наш офис, отделение ноосферного образования Российской академии естественных наук. Милости просим. Покажем, расскажем, может быть, даже покажем фрагмент урока, чтобы было понятно, как работать с этими очень красивыми книгами. Как люди, пришедшие, приехавшие туда, узнают этого человека? Какие признаки? Усы? Журнал «Огонёк»? Скорее всего, он будет держать книгу «Ноосферное образование» синего цвета в своих руках. Вот. Это, скорее всего, будет женщина. У нас много женщин, скорее всего. Книга синего цвета с надписью «Ноосферное образование». Понятно. Хорошо? Это устраивает? Меня все устраивает. Вопрос, что слушатели и зрители устроило. Хорошо. Ну что ж, переходим теперь ко второй части нашей беседы. Вопросы в студию, то, что называется. Хорошо. А также реплики, которые поступили к нам и будут поступать из старого пока чата на старом сайте slavmir.org и из нового чата на новом сайте slavradio.org, а также из канала YouTube, где после youtube.com еще касается черточка слэш, и там пишется еще по латиницей «Слав Радио». Вставлю маленькую отбивочку, после нее переходим к общению с нашими слушателями и зрителями. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 9 ноября 2017 года среда, по одному из старинных 9-й день месяца новых даров, 7526 лета среда. Ноосферное образование. Автор-сказительница Наталья Владимировна Маслова. Итак, вступительная часть прозвучала. Теперь пришло время нам пообщаться с нашими радиослушателями, которые оставляли в чатах нового и старого слайда свои вопросы, а также в чате на канале YouTube свои вопросы и реплики. И первым у нас был Владимир Измытиевич, наш завсегдатый, который любит задавать острые, интересные вопросы. Но сейчас посмотрим, что он подготовил. Какую каверзу он бросит в наш эфир? Итак, Владимир Измытиевич, здравия, Наталья. Будут ли способны ваши ученики нанести ответный ядерный удар? А в остальном, конечно, все здорово. Ну что ж, действительно каверзный вопрос. Я только не понимаю, зачем. Ядерный удар. Зачем вопрос или зачем ядерный удар? Зачем каверзы? Потому что гармонично, целостно развитый человек, он устремлен к единению. Но я понимаю вас, мы все живем в таком сложном мире. Конечно же, ядерный удар мы не готовим, это однозначно. А с точки зрения ядерного удара, скажем, интеллектуального, научного, практического. Вообще-то мы готовим его в переносном смысле. Так могу ответить. Понятно. Просто Владимир, он любит докапываться до сути, постоянно такие вопросы интересные он задает, которые позволяют еще лучше, может быть, встрепенуть. Я понимаю. Но ведь сам образ ядерный удар, ядерный взрыв, там что угодно, он имеет двойной смысл. Поэтому ассоциативно вот я в данном случае ответила таким образом. Да, это понятно. Дело в том, что нас постоянно с телевизоров пугают всякими там. То Трамп там что-то подписал, то у нас какая-то установка новая появилась, то там еще кто-то рядышком закопошился. Да, вот нам нужна внутренняя глубинная установка на развитие собственного ядра личности. Понимаете, какая вещь? И развитие собственного высшего потенциала. Тогда постепенно, сразу это, конечно, очень трудно после стольких, с такого времени длительного унижения, оскорбления, уничтожения. На самом деле постепенно средствами массовой информации должны завладеть люди с глубоким интеллектуальным, духовным, нравственным началом. Я вообще так представляю, что все-таки ноосфера – это разумный, по-русски если говорить, разумный шар, который окружает всех нас, в который мы все входим на горизонтальном уровне мироздания. То в этом случае он и состоит из того, что мы в него выкладываем, то, что мы из себя выбрасываем. И все, поэтому, причем если... все. Причем да, все. Да, да, да. И чем да. больше идет здравого, доброго любви и здравомыслия мы вот пропитываем этот мир, напитываем, то в этом случае тогда и меньше становится неприязни конечно. Между людьми. Поэтому, конечно. На мой взгляд, не надо ждать ядерного нападения, а надо делать так, чтобы оно не произошло. А произойти оно сможет тогда, когда не будет необходимости ядерное оружие использовать. Так что давайте-ка научимся правильно мыслить, друзья мои, и все станет на свои места. Конечно. И намного быстрее, знаете, чем вы направите на кого-то там ракеты и скажете, ай-яй-яй, у меня тут кнопочка под пальцем. Да, вы знаете, вот удивительно в контексте нашего разговора, когда-то я для себя открыла, для меня это было вот уж действительно таким внутренним и внешним на самом деле открытием. Понимаете, какая вещь? Мир ждет от нас чистых и продуктивных идей. Мир. Если вы откроете систематизированные всеобщие законы мира, вы обнаружите там один из законов, который гласит о том, что именно мир, вот понимаете, скорость развития человека и человечества, или там, скажем, общества, зависит от чистоты наших идеалов. Вот когда начинаешь об этом глубоко думать, то понимаешь, чем больше мы воспитываем людей, способных к выбору и реализации своих чистейших идеалов, тем быстрее развивается мир. И, соответственно, задача ноосферного воспитания и образования состоит в том, чтобы научить делать этот позитивный выбор, мощный, не прагматически, так сказать, ориентированный. Потому что я упоминала вначале о Джонни Дьюи. Вот характеристика его системы – нацеленность на прагматизм, а именно вот это создание проектов. Что мы можем взять там от дерева, чтобы наиболее удобно его использовать. Вот это был подход Джона Дьюи. А вот подход, характерный для славянства, познать Бога, познать природу, познать душевные, духовные наши устремления. А по сути, если в контексте нашего разговора, как мне, как человеку, иметь наиболее чистые идеалы, чтобы не нарушить Божий порядок? Как мне воспитать своего ребенка, чтобы его жизнь, его мысль, его мыслетворчество не породило того, что будет разрушать мир, а что будет укреплять и способствовать его развитию? То есть мыслить гармонично, биоадекватно, в соответствии с законами мира. Вот я бы так дополнила. Поэтому мы учим не наносить удар, мы учим раскрывать в себе высший потенциал человека. Вот когда мы говорим про ноосферу и понимаем, что мы же сами ее наполняем, потом тем же самым питаемся, и тоже с нами происходит в увеличенном количестве, да, то один из факторов, который позволяет ее загрязнять, является непонятность мышления, непонятность образов, которые у нас происходят. Да. Вот для русского человека и для славян, в частности, вернее, наоборот, для русского человека, в частности, для славян вообще свойственна образность. Да-да. И когда мы мыслим образами, и эти образы рождаются, понятные нам, тогда и все происходит хорошо. Да. Я к чему это веду? Когда мы употребляем иностранные слова, казалось бы, научные, яркие, красивые, то в этом случае многим эти образы непонятны, надо переводить. А вот когда родные свои, русские, украинские, белорусские, да, тогда и все хорошо. Может быть, еще включить вот такой фактор значимости употребления чистоты слов, которые соответствуют образам, тогда и все будет хорошо, замечательно. То есть, может быть, где-то не в угоду научности, а в угоду именно правильного мышления. Согласна с вами. Поэтому мы стараемся создать, скажем так, в ноосферном образовании такой некоторую многослойность, какую-то даже иерархию своего рода. Понимаете, какая вещь? Вы абсолютно правильно говорите, и нам необходимо вот это понятный язык для всех, кто должен это слышать. Но в связи с тем, что мы в данном случае ученые, которые пишут эти книги, монографии, ведь вот понимаете, вот про этот ядерный взрыв в переносном смысле. Ведь столько создано того, что идет от Джона Дьюи, без упоминания его имени и без упоминания, откуда он и с какой целью он прибыл сюда, что мы уже забыли и не знаем даже, кто это все породил. А нам надо на языке, понятным вот этой массе учителей, ученых, тоже кое-что разъяснить. Поэтому у нас немного другая задача ученых. И если мы будем понимать, что ученый вот пробивает эту толщу льда в своем там научном мире, методолог пробивает эту толщу, эти ужасы, которые сюда Дьюи привнес в своем обществе, учитель уже делает, или родитель уже на своем уровне, то мы легко развернем веер терминологии, и он будет нам не мешать, а помогать. Я так думаю. Хорошо. Виталий Микиров, реплика в эфир. А разрушение природного механизма начинается, когда родители кричат на ребенка типа «брось бяку, где твои ручки?». В результате ребенок чувствует, что красота не нужна. Вот да, реплика. Да, вы абсолютно правы, настолько правы, я это вижу часто, стараюсь поговорить с такими родителями. Вы абсолютно правы. Да, запреты, иногда даже вот и бьют по рукам, там, например, и навязывают свои взгляды или свое видение проблемы. У меня, знаете, какой случай был с одним очень солидным мужчиной. Он очень боялся познавать новое. А в корне, корневой причиной было как раз то, о чем вы говорите. В детстве он как-то шел с мамой, держал маму за руку, ему было там года 3-4. И он помнит, ребенок помнит, что когда он потянулся, он шел по парку с мамой, увидев, что дяди играют в шахматы, он захотел взять фигурку, коня там какого-то, подержать в руке. Мама сказала «нельзя» и больно ударила по ручке маленького ребенка. И он уже, будучи взрослым мужчиной, он это помнил, ему пришлось приходить ко мне как психологу, чтобы, наконец, снять с себя этот груз, травму детства. Он не мог познавать, он боялся познавать все новое. Представьте себе. Поэтому ваш вопрос настолько правильный, и надо особым образом разговаривать с родителями. Да и с учителями же, мы же с вами знаем. Когда вступительное слово произносили, мне понравилось. Ну, не приняли в институт. Да, ничего страшного. В университет поступлю. Вот это да. Такова жизнь. Хорошее такое направление. Да ладно, с институтом, иди в университет. Ну, и все. Факты, биографии. Да-да. Да. Так, идем дальше. Вопрос эфира от Данила. Здравия ведущему исказителю. Наталья, поведайте, пожалуйста, ноосфера, в кавычках, насколько тождественно понятием, термином информационное поле, эфир, хроника Акаши, логос? Благодарю за ответ. Да, это близкие понятия. близкие понятия: информационное поле, хроники Акаши, да. Сейчас существует 300, примерно 300 определений ноосферы. И ввиду того, что они появлялись в разное время, возникали разные трактовки. Но на сегодняшний день мы все больше и больше склоняемся к тому, что информация, мы понимаем, что мир голографичен, и мысли наши и наполняют ноосферу, информационное поле. Знаете, в чем разница между этими понятиями? Информационное поле – это достаточно узкое техногенное понятие, потому что, кстати, очень сравнимо с тем, что я вам про букварь говорила. На самом деле, например, мысленный образ, любой мысленный образ имеет три сферы, сплетенные воедино. Вот представьте, что у вас в руках хрустальный какой-то воздушный, скорее, шар. Напишите мысленно на этой структуре слово «образ», «форма», «форма», «форма». Ну, например, «форма яблока». А теперь представьте, что у вас есть воздушный шар, который как бы входит в первый шар, сплетается с ним, и они становятся единым, но все-таки они различны. Здесь будет написано слово «информация». То есть есть форма яблока, а есть информация. Вот яблоко полезно потому-то и потому-то. Но есть еще третий шар, который тоже присоединяется к этой такой структуре. И здесь написана энергия. И это нечто иное, чем информация, но в то же время одно без другого практически не бывает. Так вот, это сложная трехчастная конструкция из формы, ну, некоторой структуры, да, информации и энергии, они объединены в центре, но в то же время они различны по своим задачам. Вот, ноосфера – это не только, я бы так сказала, да, это информационное, но это не только информационное поле. Это еще и хроники Акаши, где хранится вся информация, изреченная и неизреченная и так далее. Это и логос, потому что логос не будет включать понятие формы наших предметов и не будет включать, возможно, понятие энергии. Поэтому мысли-образы или мысли, голографические мысли-образы – это очень сложные структуры. Мы впервые узнали о них в 80-е годы из трудов Вернона Вульфа, американского ученого, и некоторых других гуманистов-психологов. А в прошлом году у меня лично вышла работа «Голографические мысли-образы. Структура, управление, трансформация». Так вот, ноосфера наполнена не только информацией, не только архивом этим информационным, но она еще и наполнена энергией, она наполнена еще формами, и они, главное, что они работают в совокупности. То есть они работают как голографические структуры. Об энергии, простите, об информации этого нельзя сказать. Информация – это определенная структура. Логос – это тоже определенная структура. Хроники Акаши – это тоже определенная структура. Вот в совокупности всего этого возникает ноосфера, сфера разума. То есть в ней можно найти, если вы математик, вы найдете там то, что вам нужно. Если вы гуманитарий, психолог, русовед, вы найдете там то, что нужно, и так далее. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Хорошо, идем дальше. Вася Дада задает вопрос в эфир. Школа Щетинина как вам позиционирует? Хорошая школа. Она прекрасную роль сыграла в нашем понимании, зачем вообще образование нужно. Я люблю эту школу. Мне многое, очень многое нравится. Единственное, что чем мы дополняем, не единственное, мы, конечно, многим дополняем, мы дополняем научной платформой. потому что там она иная. Мы дополняем биоадекватными учебниками. Второе – биоадекватной методикой преподавания, могучим психологическим базисом, то есть ноосферная психология у нас очень мощно работает. И, конечно, мы не думаем, что мы бы не хотели, я бы так сказала, чтобы наша школа была изолирована от общества. Потому что, да, это очень хороший опыт. Я восторгаюсь школой этой, школой Щетинина. И она принесла очень многое для понимания, и мною в частности. Но я бы не хотела, чтобы эта школа была отгорожена от общества. Но вы знаете, что там это есть. Там очень много мощных позитивных находок, и коллективные работы, и сессии, вот эти модульные все моменты изучения, самоорганизация, коллегиальность и так далее, не будем повторять. То есть я отношусь положительно. Но я считаю, что время идет, эволюция есть эволюция, и надо обобщать, дополнять, развивать. На сегодняшний день ноосферная система образования включила в себя наработки 499 педагогических систем. И в книге есть такая энциклопедия «Педагогические технологии», автор Селивко. Если посмотрите, то вы обнаружите, что там 499 разных методов и технологий перечислены, описаны кратко. И в последний момент автор узнал о ноосферном образовании. И под номером 500 там оказалось ноосферное образование. Но не совсем образование, а методика. Там. Но он не совсем некогда было разбираться. Ну что ж, спасибо. Хорошо, пусть будет так. Вот так могу ответить. Хорошо. Дальше песенка «Эй, вратарь, готовься к бою. Часовым ты поставлен на рот». Почему я вспомнил песенку? Потому что опять на горизонте Владимир из Мытищ. Ну, хорошо. Да, и он пишет: «Великое дело вы делаете, но страшное. По моим наблюдениям, чем больше духовен и культурен человек, тем больше нахлебников и паразитов к нему приклеивается. А у нас 2/3 населения планеты еще в средневековье сидит. Получается, ваши таланты, ученики, рискуют хлебнуть горе с паразитами». Если вы имеете в виду учеников, в смысле детей, которые нет, они не хлебнут горе, они просто научатся различать, где паразит, а где не паразит. Потому что мы же не учим жестко делай так, мы предлагаем и даем варианты. А если вы имеете в виду учеников моих, которые учатся конкретно вот у меня, как у основателя этого направления школы, то я могу сказать, что на сегодняшний момент они реализовали себя. И многое вообще-то умеют и работают самостоятельно. Я довольна ими. Но в жизни всегда бывают сложности. И вы, конечно, правы, что сложностей много. Кто-то иногда пасует, кто-то вдруг нуждается в помощи. Ну, жизнь, просто жизнь. Кстати, Мытищи, Алексей, я правильно услышала? Мытищи, да? Владимир из Мытищ, да. Мне очень приятно, потому что у нас учебник физики, а у нас есть серия биоадекватных учебников физики, у нас иллюстрировали ребята, восьмиклассники из Мытищ. Поэтому поклон Мытищам, благодарность Мытищам. У нас прекрасный учебник физики, который иллюстрирован ребятами, восьмиклассниками из города Мытищи. Здорово. Но Владимиру в Мытище я так ответную из рогатки пульку выстреливаю. Владимир, да, получается, ну так он, надо. Да, он классный человек. Он Я знаю. У нас просто уже такое взаимные чувства яркие проявляются. Мы друг друга уважаем и любим. Поэтому вот я ему так любовью так посылаю. Владимир, ну по твоей логике получается, что если так все средневековья прилипало и паразиты, что ж тогда и хороших людей не надо, что ли, воспитывать? Не надо давать образование, не надо какое-то духовное, душевное взращивание производить. Это что ж тогда, мы будем еще больше и больше погружаться в Средневековье, боясь тех, которые в Средневековье сидят и к нам будут прилипать? На мой взгляд, наоборот, надо увеличивать количество. Да, конечно. В качестве, чтобы мы же качество... Мы только что говорили, Алексей, мы только что говорили, чем больше позитивных дел и мыслей мы совершаем, направляем в ноосферу, тем она сильнее становится. Угу. Позитив. Так что давай, Владимир, присылай нам еще, будем сообщения твои рассматривать. Да. Дальше перестрелочку устроим, такую снайперскую дуэль. Дальше идем. Так, Владимир Кукленко, вопрос в эфир. Где можно познакомиться с вашими методиками? Хорошо. Значит, первое, не выходя из дома, в интернете есть сайт Крым. В поисковой строке просто русскими буквами набирайте «Крымская академия ноосферного образования и науки». Это наш партнер, я также являюсь членом этой академии. Крымская академия ноосферного образования и науки. Вы открываете, там нам немного Украина заблокировала, сами понимаете, когда это было, там, в каком году. Поэтому после этого там появляется надпись «Этический кодекс члена Крымской академии». Нажмите на этого, кликните «Этический кодекс», и вы окажетесь на нашем сайте. На самом деле мы разместили там все, что только можно пожелать. И уроки, и методику, и статьи, и выступления педагогов, и практиков, и отзывы детей, и родителей. И есть, кстати говоря, там есть моя лекция, там довольно много моих лекций в аудио-видеоматериалах, там рубрика есть. Можно послушать лекцию про методику, если читать не очень хочется. Можно почитать статьи про методику, можно увидеть методические пособия. Там очень много материалов, и они хорошие, яркие. Все можно скачивать, монографий много наших, в частности. Пожалуйста, это первое. Второе, можно приехать, как я уже сказала, на безоплатный семинар 18 ноября в 14 часов в наш офис метро Румянцева. Встречаемся у первого вагона, и наш сотрудник отведет, чтобы не искать вам там 150 метров, отведет в офис. Познакомим, покажем, расскажем, пообщаемся. Можно на конференции приходить, на наши. Можно прийти на семинар, который мы проводим конкретно по методике. Вот приходят педагоги, родители. И, кстати, врачи идут хорошо, невропатологи, потому что понимают, что дети приходят с болезнями из обычной школы, а они все психосоматические заболевания. Психика нарушается в традиционной этой школе бытующей, а потом все на тело идет. Поэтому целая серия семинаров. На нашем сайте можете записаться на семинар. Там есть рубрика «Запись на семинар». Пожалуйста. Семинары идут каждое первое число месяца и каждое 15 число месяца. Я провожу семинары, мои коллеги мне помогают. Милости просим. Хорошо, когда про психосоматику стали говорить, про травмы, которые в школе образуются. Да. Вот у нас уже Щетинин был упомянут. Есть еще такой сподвижник Жохов. Да, его отвечаю. Методика очень интересная, да. И многие дети проходят замечательно этот курс начальной школы, да. И там таких травм особых нет. Да вот знаете, прошлым летом в городе Севастополе славном я была приглашена проинспектировать на общественных началах, конечно, эту методику и посмотреть, как там одна из школ по этой методике работает. Значит, скажу вам сразу, что у меня 46 замечаний к этой методике возникло. И основное состоит в том, что педагоги, которые работают, они не имеют никаких пособий. Им высылаются распечатки, по которым они должны работать, там по четвергам, что ли, у них такое интернет-совещание какое-то происходит. Это недопустимая ситуация для педагога. Потому что если педагог не имеет перед собой учебника, настоящего учебника, с теорией, которую он должен знать, с практикой, упражнениями и так далее, то работа под диктовку передаточного лица, а там есть специальные люди, которые говорят, что надо в эту неделю делать, что надо в ту, это не работа самоорганизующегося учителя. Это первое, что нервирует и травмирует педагогов, с которыми я общалась. Второе относится уже непосредственно к деткам. Внешне эта методика выглядит очень ярко. Хоровая работа, хоровые упражнения, рисование на досках, яркие быстрые ответы. Это все очень хорошо. Но по большому счету только пением в хоре не развивается правое полушарие и тем более душа. Поэтому я не являюсь поклонницы этой методики, которую глубоко изучила. И еще раз повторяю, у меня в этой школе я выдала документ, в котором я обозначила 46 замечаний, которые касаются негативных факторов, влияющих на здоровье детей, в частности. И уже к 3-4 классу 70% детей надевают очки. Это не моя статистика, я ее просто имею. Было произнесено крымское направление, да? Да, это крымское. Да, а да, когда да, я с питерским разговаривал, там несколько другие были у меня данные. Знаете, я как специалист в области психологии и образования, я смотрю, скажем так, я беру систему из 64 законов, которые должны работать в образовании, и накладываю урок, как на матрицу накладываю определенную кальку, и я четко могу сказать, сколько законов, какой процент законов и какие законы нарушаются в этом. Но это особый разговор, это понятно, особая тема. Да, понятно. Здесь поэтому, уже, да, да, здесь поэтому уже если я ощутимо не говорю, что я большая поклонница этой системы, то в данном случае, понимая, что Жохов, он не гуманитарий, я понимаю, что он человек источных наук, я также вижу, что он не психолог, и я вижу также, что следует. Не сегодня, завтра, пока ребята весело отвечают и пишут, и решают примеры быстро. Этого недостаточно для ребенка. Я согласен, что ограничиваться нельзя, но в данном случае идет разговор о том, что вполне возможно здесь что-то дополнять, потому что есть определенные уже наработки, и если туда еще прибавить, вот это слово, прибавить то, что, на ваш взгляд, необходимо, то это получится, как сейчас молодые люди говорят, бомба, бомба вообще, взорвет в хорошем смысле. Потому что методика признана, она разрешена в школах образовательных, общественных, общих образовательных школах, и если кое-что там дополнить, на ваш взгляд, то, наверное, это было бы здорово. У Щетинина то, что прокол какой, что он обособился и ушел от этого мира. Здесь есть свои, в этом направлении, свои минусы, которые, на мой взгляд, если мы хотим получить что-то здравое, хорошее, можно каким-то образом справлять, может быть, общаться с теми же самыми учителями или последовательными, давая какие-то внедрения новые, направления, осознание и так далее. Вот если взаимодействовать, то от этого, я думаю, лучше все станет. Безусловно, оно станет несколько лучше. Здесь я, знаете, всегда вот, когда слышу такого рода слова, как модернизация, инновация, улучшение, да, это есть в нашей жизни. Да, наше министерство принимает ту или иную методику, но осуди кто? Не жрецы славянские, а вот интересно было бы сделать оценку существующей системе с позиции Жохова и так далее. Поэтому, понимаете, я не вижу, я понимаю, что это необходимо, но я не отношу к числу великих достоинств методики, что она принята этой системой министерства и так далее, к сожалению. Здесь потому, спорить невозможно. Вот да, здесь абсолютно согласен. Поэтому это категорически контрастирует с темой славянства, вот то, что это принято кем и так далее. Поэтому вопрос очень сложный. И очень сложный вопрос. Согласен, согласен. В общем, это уже не тема нашего эфира, просто это я так, так поднял. Это поднял, так. Потому что надо было еще так немножечко завести, пройтись. Ну, идем дальше, идем дальше. Александр, Александр, вопрос в эфир. Какую систему образования используете для обучения ноосферной системе образования и какую именно ноосферу используете, как определение, как определите принадлежность? Хотелось бы иметь ориентир на ноосферу Творца. Ух, как серьезно закручен вопрос. Нравится мне этот вопрос. Российским достоянием в настоящее время, последнего десятилетия, является периодическая система всеобщих законов мира. В данном случае речь идет о законах Творца. И поэтому любую систему образования и воспитания сегодня мы, как эксперты, можем положить как на матрицу, я уже упомянула такой способ работы, и указать, какие законы нарушаются и какие не нарушаются. Вот существует эта матрица, по которой мы легко определяем соответствие, даже на какой процент мы можем определить, соответствует та или иная система. Потому что это законы Творца, они, безусловно, высоко духовны. Выше на сегодняшний день невозможно. Для того, чтобы научиться это делать... Понимаете, вот здесь прозвучала часть вопроса, как мы определяем, вот я частично ответила, любой урок, любую систему образовательную, воспитательную, даже мероприятие мы можем положить, вот особым образом у нас есть этот, ну, своеобразное лекало, даже если хотите, вот, и мы это видим, это любой видит, любой школьник видит это, если понимать, о чем там идет речь. Дело в том, что вот это понятие, система хорошо структурированных законов, она была глубоко чужда даже нашей науке, не то что образованию. Но на стыке тысячелетий удалось выйти на эти системы. Вот это то же, что периодическая система законов Менделеева касательно элементов. Но есть еще неосязаемые вещи, такие как нормы жизни систем, нормы жизни природы. Я уже упоминала, у нас вот есть такой же свод по нормам жизни планеты Земля. Это не физика отдельно, это не биология отдельно, это не информация отдельно, это не геология и так далее. Это есть общесистемные законы. И наука, которая занимается этим, это наука системономия. Уж простите, тоже номос слово, который раз мы говорим сегодня. Номос – это закон, система законов. И вот у нас есть этот инструмент колоссальный, уникальный, с помощью которого мы можем нырнуть в древность, мы можем посмотреть в будущее, мы можем определить, на какой стадии и ступени, какой закон явился препятствием для того или является препятствием для того, чтобы система развивалась, и почему она не развивается сейчас. И поэтому это, с этим надо познакомиться. Мы готовы вам об этом рассказать, но это время особое необходимо. Поэтому не все можно оценить прежними мерками. Вот прежними я имею в виду наше время, вот этими бытующими мерками. Они очень недостаточны. Даже они ущербны. И они специально были урезаны, так как была урезана буквица. Понимаете, какая вещь? И вот эти вот шаги, когда мы через наш, или сквозь наши корни мы прорываемся в наше настоящее, вот эти методы, они не всегда принимаются и в науке, и, естественно, в системе образования. Но мы-то с вами делаем какое дело благое, понимаете? Мы же понимаем, что нам надо вернуться к этим корням. А эти корни – это не только обычаи, культура, наряды там, и так далее, песни и прочее. Это же еще глубочайшее проникновение в суть природы и Творца. Поэтому и такие книжки у нас есть. Вот Например, вышла такая книга «Матрица мира в истории русской культуры». И удивительные вещи, что русский народ имел так называемый древнерусский всемир. Это потрясающая матрица, которая не только в архитектуре позволяла прекрасное строение делать. Она не византийская, она не западная, она русская. И вот этот древнерусский всемир, он коррелируется с той периодической системой всеобщих законов мира. О чем это говорит? А это говорит о том, кстати, он же с буквицей коррелируется. То есть если мы накладываем всеобщие законы мира на буквицу или наоборот, или мы докладываем вот этот древнерусский всемир, это адекватные структуры, адекватные друг другу. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наша русская мысль, не будем называть это наукой, в виде математически выверенного до тончайших вещей инструмента, она была в практическом использовании при строительстве любых видов архитектуры. А одно из моих исследований касается исследования даже Троицы Рублёва с помощью вот этого вот всемера математического инструмента и всеобщих законов мира. Понимаете, речь идет о глубочайшей культуре, нашей отечественной культуре, которая пронзает тысячелетия. И что тут говорить? Мы должны вернуться к этим корням. Вы же сами прекрасно знаете, что официальная наука не хочет это делать по разным причинам. А мы это делаем с вами. Разными способами, разными средствами. Это наша, видимо, миссия на этой земле. Хорошо. Идем дальше. Тормоз фон Измир задает вопрос. Какой социум вы в итоге хотите получить? С каким мышлением? Это мышление называется целостное мышление. Что такое целостное мышление? Целостное мышление – это мышление, при котором функционирует в равной мере и задействован в равной мере и левое, и правое полушария головного мозга, сердце, душа, но первичными моментами, включающими целостное мышление, являются вот эти самые органы чувств, которые расположены в теле. Я знаю, что ни в одной энциклопедии нет такого определения. Целостное мышление – это мышление, в котором задействованы оба полушария головного мозга с опорой на все органы чувств. Этого нет ни в одной энциклопедии. Но мы сегодня в обыденной жизни имеем дело с формированием в школе левополушарного мышления, когда аналитика, анализ, логика развивают только функции левого полушария. Анализ, счет, язык, различение букв, умение писать там и так далее. Вот Бердяев говорил, это умение расчленять мир и действительность. Это второе грехопадение человечества. Вот если говорить о том, как другие люди оценивают эту левополушарную систему образования. Правое полушарие – интуитивное, творческое, артистичное, мифологичное, чувственное, как угодно, интуитивное – оно не задействовано. Его включают на рисование, и то там по рукам бьют и так далее, на пении кое-где. Вот наша система отличается тем, что мы оба полушария включаем в каждом уроке. Физика, математика, неважно какой урок. Поэтому целостное мышление – это тот инструмент, который мы включаем, мы его мотивируем. У нас есть эти методы мотивации целостного мышления. И, собственно, ноосферный человек или человек с целостным мышлением – это человек, который устремлен, знаете, есть такое слово ну да, вот как вам сказать, человек, который знает свое предназначение на Земле, и он выбирает правильные способы к исполнению своего предназначения. То есть он совершенно сознательно может понять и реализовать себя на этой планете. Причем на уровне личностном уровне, на уровне социальном, на уровне планеты и на уровне, ну, скажем, Вселенной. Есть 4 обязательных уровня для реализации того или иного человека, людей и так далее. Поэтому мы устремляемся к тому, чтобы дать людям инструмент целостного мышления в ходе учебы в школе. Далее люди с хорошей самоорганизацией, сознанием законов мира, планеты, они будут устремляться по божественному, безусловно, пути развития. Иначе невозможно. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Где купить книги? Для Латвии это клад. Буду дарить. Купить можно, как я уже упомянула, офис, наш офис Российской академии естественных наук, отделение ноосферное образование в Румянцевском офисе. Это офис, в который я приглашаю вас на знакомство 18 ноября в 14 часов. Первый вагон мы встречаем у метро и ведем в офис. Вы увидите все книги, познакомитесь и так далее. Второй путь. Есть издательство «Традиция», и там есть интернет-магазин. Можно все купить. Правда, больше даже, там больше даже книг, чем там другая тематика есть. Славянская тематика там еще есть, историческая тематика. Вот. Кстати, именно это издательство издает сейчас русский язык. Если вот два пути, это интернет-магазин издательства «Традиция» и второе, офис, наш офис в Румянцево, метро Румянцево. Вот в Латвии оно находится, ей из «Традиции» в Латвию пришлют? Пришлют, или всё... да, да, это интернет-магазин, там идет рассылка по почте. Главное, чтобы книжка не стала золотой, когда все границы пройдет. Ну, вы знаете, что я могу сказать? Пусть тогда кто-то из знакомых, может быть, будет здесь, вот в районе Москвы. Мы встретимся. Я могу продиктовать свой телефон. Если это возможно, то, пожалуйста, пусть человек, это исключительный случай, это другое государство. Пожалуйста, 8-915-321. Ой, что я сказала? 391. 8-915-391-58-50. Вот. Пожалуйста, позвоните, я вам это все помогу организовать или вашему человеку. Я знаю, что это тяжело. Мы отправляем и на Дальний Восток, и на Север, и в Казахстан. Это все трудно, но это же люди, это же не просто люди интересуются, это же уже пассионарные наши слушатели. Они же понимают, что это все не просто так дается им в жизни. Ну, я так чувствую, что где-нибудь в прибалтийских странах надо создавать уже или договариваться между собой о создании какой-то своей типографии, где печатать небольшие тиражи для тех, кто хочет получать книгу без границ. Да. Ну что ж, отлично, отлично, буду рада. На самом деле книжки наши вот по ноосферному образованию есть уже в Германии, мы тут случайно узнали. Кстати, они там очень дорогие, но у нас они, конечно, не такие дорогие. Вот. Ну, есть, интересуются люди, везде есть прекрасные люди. Да-да, слушаю еще вопрос. Хорошо. Так, дальше. Еще один тяжелый артиллерист к нам подключается, Велимир, помимо Владимира Змытищ, наш постоянный слушатель, интересующийся очень глубоко наследием нашим. И вот он что пишет. «Здравия! После применения вашей методики ребенок усвоит, что дважды два, вот дальше, внимание, четыре на всю жизнь, и никогда не сможет понять, что дважды два – 16». Ошибка глубочайшая. жаль, что вы так думаете, потому что никаких истин мы дважды два или там пятью пять, мы вот этого как раз не вбиваем. Мы как раз развиваем пятый контур головного мозга, а это, уважаемый слушатель, это нелинейное мышление. Это, понимаете, мы вынуждены говорить о творческом подходе, но это недостаточная характеристика, потому что если действительно серьезно и глубоко говорить, что такое творческий подход, то это прежде всего развитие индивидуального пятого нейроконтура головного мозга. И именно этот контур позволяет человеку нелинейно мыслить. Я позволю пояснить, может быть, вы знаете, для других слушателей. Линейный способ мышления 2 × 2 – 4, 5 – 5, 25. Это то, что делает современная система образования. И это то, что происходит на третьем контуре. Ну, под контуром я имею в виду сформированную совокупность нейронов головного мозга, которые учатся выполнять определенные функции и решать определенные задачи. Так вот, третий контур головного мозга – это чисто человеческий контур, он называется семантический, и он способен вот к этому запоминанию и передаче информации не просто от человека к человеку, но и из поколения в поколение. А вот эволюция, так сказать, идет, и человек уже умеет владеть пятым нейросоматическим контуром. А это, я подчеркиваю, нейросоматический контур. То есть то, что задумывает мозг, или то, что он решает, может выполнить тело. Здесь, во-первых, не происходит раздвоения морали. Человек, работающий на пятом контуре, он не способен к двойной морали. Он ее чувствует, он ее, так сказать, узнает и так далее. И пятый контур головного мозга – это нелинейное мышление, не пошаговое узнавание 2 × 2 – 4, 3 × 3 – 9, 5 × 5 – 25, то, о чем вы говорите. Это не запоминание информации, а это свободное владение голографическими мыслеобразами, которые способны творить новейшие мысли, исследования, изобретения и так далее. Вот этим контуром, например, владел Никола Тесла, который говорил так: «Главная моя лаборатория вот здесь», и он стучал по голове, «здесь я создаю проекты, я опробую их, я выявляю дефекты, потом создаю новую усовершенствованную модель, и только потом я ее делаю в натуральном отображении». Вот этот человек владел пятым контуром головного мозга. Это то, чему мы учим наших детей. Свободно владеть информацией, свободно владеть полными, зрелыми мысленными образами, в которых есть, я сегодня упоминала, форма, информация и энергия. Кстати, мы с вами знаем, что вот буквица или буквицы, в своей, вот, они все содержали все три компонента. А наши буквы русского алфавита нынешнего, которые вот это лишает ребенка энергии и лишает образности. Остается голая информация. Вот эти мысли, образы, они неполноценны. И поэтому ребенок вынужден запоминать 2 × 2 – 4, а не свободно работать творчески, фантазировать, творчески работать с этим материалом. Так что я надеюсь, вы еще что-то почитаете на эту тему. У вас не будет такого представления относительно методов ноосферного образования. Мне кажется, надо пояснить, что имел в виду Велимир. Дело в том, что он привел пример из харийской арифметики, когда есть умножение на, ну, к примеру, 2 умножить на 2, получает 4. Есть жды, это пространственное умножение, к примеру, 2 имеется в виду, что это уже не плоскость, где 4 точки, а где уже куб, то есть там уже 8 опорных точек. Когда умножаем на 2, то получается 16, 2 куба вместе складываем. То есть это в объем надо уже в голове представлять. Вот. Я то же самое, мне кажется, Алексей, я также ответила, потому что речь идет о том, что хорошо развитое образное мышление, оно позволяет обращаться с материалом так, как это хочет сам носитель этого знания, потому что это знание полное, объемное, пространственное. Мне кажется, что вот примерно ту мысль... Да-да, я просто поясняю нашим слушателям, да. Зрителям. Угу. Вот, а умножение U – это уже не просто объемное, это еще и пространственно-временное, поэтому там еще все интереснее. Там 2U2 – 64 получается. Да, но да. Это харийская арифметика, базовые знания, поэтому... Изучайте, мозги хорошо вращают, крутят, замечательно все. Да, да, идем да. дальше. Идем дальше. Сергей К. Ваши методики, скорее всего, тогда. Ваши методики на высоком уровне хороши, огорчает то, что до сих пор официальное в кавычках обучение идет по соровским и другим паразитическим программам, не ведущим к полноценному развитию. Как вы думаете, будет ли дан зеленый свет вашим программам на официальном уровне? Садки, ну, садики имеются в виду, садики, школы и так далее. Соросовские программы, конечно, заполонили, и учебники заполонили все пространство образовательное. И я так же, как и вы, глубоко сожалею об этом. Я лично ничего не могу сделать, чтобы эти программы были запрещены. Но мы делаем все, что можем, и наша команда на многих уровнях, от высокого и самого высокого до уровня школьных учителей и родителей, чтобы наши учебники, пока что изданные на общественных началах, и наши научные работы, объясняющие это, необходимость этой системы, работали. Но, знаете, такая есть удивительная вещь. Пока не проснется родительская общественность и не потребует, согласно закону нашего государства, чтобы менялись методики и менялись учебники, но не просто вообще сказать, они должны меняться. Вот пока наша родительская общественность не будет видеть разницы между педагогическими системами и воспитательными в том числе, и пока они не потребуют от руководства конкретных своих школ, пока вот эта буря не поднимется, ничего не произойдет, потому что инерция велика, и вы сами не хуже меня знаете. То, что мы можем сделать сейчас, мы можем разъяснять, пояснять, на общественных началах проводить мероприятия, а также выпускать учебники, разрабатывать их все на общественных началах, то есть давать образцы. И когда родительство поймет, что это нужно их детям, тогда они могут встать и потребовать на спокойной основе, потому что согласно закону об образовании, каждый родитель, который сдает ребенка в школу, он по сути подписывает договор о том, что должны или что могут делать с его ребенком в школе и что не могут. Просто мало кто знает об этом, а это надо знать. Вот нам не все равно, да, нам не все равно, по каким будут учебникам, какие методики. Вы, наверное, почувствовали сегодня из моего рассказа. Все, что мы можем на данном этапе, мы делаем. Я думаю, что не надо преуменьшать своих возможностей, от нас много что зависит, и каждый делает, что необходимо делать, да, зависящее от него. Да, поэтому, да. Я думаю, так, от нас мало зависит, такие слова я вообще не рассматриваю никогда. Коли мы находимся в божественной конве, то тогда кто может быть против нас? Алексей, я в данном случае говорю вот о чем. Повлиять на родительское мнение мы можем посредством разъяснения и выдачи нашей продукции, чтобы люди держали в руке и рассматривали и принимали решения, родители. Но, скажем так, возглавить родительское движение мы как авторы, поймите меня, в данном случае я говорю, мы как авторы, посудите сами, что это за ситуация, когда автор, взяв в руки букварь или ту же книгу «Русский язык», говорит: «Моя книга лучшая». Это должны принять решение индивидуально или коллективно родители. И тогда, обратившись к тем или иным авторам, конечно, мы вместе можем взаимодействовать. И тогда наша сила велика. Конечно, конечно. Я про то же говорю, что от нас много зависит. И в данном случае мы сейчас как раз делаем то, что должно делать. Да. Вот. И поэтому, если не объяснять, не рассказывать и не доносить, то в этом случае тогда много что нам будет непонятно. И по самоуправлению нам будет непонятно, и по нашим возможностям, и о том, как же можно жить по-другому, нежели чем в этой отраве, которая называется цивилизация. Идем дальше. Идем дальше. Лиана Мхова. Вопрос эфира. Буквицу будут преподавать в школах? Я думаю, что в ближайшее время не будут. Но та форма, которую мы нашли для донесения информации о буквице, я говорила вам о букваре, называется «Родной букварь». Яркое очень издание издательства «Традиция». Это моя команда под моим научным руководством, где введены так называемые исторические странички, где детей знакомят с буквицей ярко, красочно, с прекрасными словами, поговорками и так далее. И, между прочим, в третьей части этого букваря есть даже исчезнувшие, ну, это мы условно говорим исчезнувшие, изъятые буквы, буквицы, простите. Поэтому для любознательных на сегодняшний день уже можно изучать, но учителя боятся, потому что у них жесткое предписание иметь в школе только ту литературу, которую велено. Поэтому это литература для экстерната, это литература для семей и славянских сообществ, которые мягко и в то же время не отрываясь от государственной программы, как бы в параллели по одному учебнику «Родной букварь» изучают буквицу в хорошем, ярком преподнесении. Кстати, есть и пособие для родителей. Называется «Методическое пособие для родителей к этому букварю». Так что этот шаг уже сделан. Это хорошо. Так, идем дальше. Идем дальше. Славянское народовластие. Вопрос. Идет постоянное вымирание славянского рода, постоянная деградация. А есть в вашем учении методики по возрождению нашего народа сознания спивающихся и деградирующих наших братьев и сестер? Есть, да, такие? Да, есть. Большая программа, ведь наше, вот все, о чем мы сегодня говорим, вот это вот направление наше на сферное образование, оно же для реализации, оно организовано в виде ряда проектов. Проект «Ноосферная школа», проект подготовки учителей, проект подготовки семей, проект для молодежи. И в том числе есть вот такой же проект для работы с больными. По разным причинам больные люди, и алкоголизм, и наркомания, и психосоматические заболевания. Центральная работа на эту тему вышла в этом году в издательстве «Традиция». Эта книга называется «Лицедеи души» или «Психокомплексы в нашем обществе». Это моя книга как психолога, и мы ведем специальные семинары для женщин, чтобы они понимали, что происходит, отдельные семинары для мужчин, чтобы они понимали, и отдельные семинары по психокоррекции очень сложных ситуаций, связанных с этими заболеваниями. Алкоголизм, наркомания и целый ряд других. А как же без этого? Конечно, надо спасать семью. У нас есть замечательные книги для женщин. Например, «Доминанта счастья» о том, как женщина может и должна делать атмосферу счастья в семье, для детей и так далее. У нас есть пособие, например, по познанию мира, называется «Окружающий мир», для того, чтобы там с 5-6-летками работать. И это могут делать родители. И, конечно же, специальный семинар для молодых людей, которые хотят создать семью. Называется этот семинар «Семь вершин твоей судьбы». Поэтому я называла вам где можно познакомиться с этим? Это сайт Крымской академии ноосферного образования и науки. Там можно записаться на такие семинары, увидеть ведущих, познакомиться с программами этих семинаров. Многие из людей, которые прошли эти семинары, вот сложные, самые по коррекции вот таких сложных состояний, они уже сами ведущие. И женщины, и мужчины. Вот есть это, конечно, есть эти программы. Хорошо, идем дальше. Серг Сорокин, практический вопрос. В каких регионах запустили проект и какие есть примеры пользы для славянского мира, для тех, кто считает себя старовером православным? Эти программы работают в нескольких регионах. У нас хорошо работает Сибирь, хорошо работает Саяногорск, там даже есть учебное заведение, которое работает по нашей методике. Хорошо работает еще несколько отдельных школ в Сибири. В России у нас здесь недалеко от Москвы есть, в Калужской области, первая русская ноосферная школа в городе Боровск. Она уже довольно давно, 20 лет работает. Есть два центра, которые в Москве, медицинский ноосферный центр работает. Тоже есть сайт, кстати говоря. И еще один центр. Ну, вы на нашем сайте их найдете, они там все участники этого процесса. А еще есть два центра в Ялте и в Севастополе, куда можно прийти, посетить семинар и так далее. Что касается результатов внедрения. По школам, по образованию. В первый же год работы с нашей методикой, даже без учебников, я даже беру частичковое внедрение, успеваемость, такой параметр есть, успеваемость и качество усвоения материала, он сразу повышается до 90-95%. Это удивительно для самих учителей, участников. Но при этом важнейшим, почти что сопровождающим эффектом является мощное оздоровление и учителей, и учеников. Это сразу видно по количеству больничных листов. Примерно сразу в два раза все это снижается, заболеваемость. Стрессоустойчивость повышается, и процент очень высокий. Понимаете, но ведь главный показатель – это радость жизни и желание учиться. Вот ребята наши очень любят учиться в этой системе. Я вспоминаю, правда, это было лет, наверное, 10 назад, очень яркий пример. Мы в Киеве в Доме ученых давали конференцию. В Киеве. Пришли совершенно незнакомые люди. И мы помимо выступлений, докладов давали, конечно, открытые уроки по нашей методике. Просто любые желающие подходили, садились за стол и публично в присутствии всей конференции проводились уроки нашими педагогами. И такой урок был проведен по литературе. И вот одна девочка, мне запомнилось это просто, написала, это примерно 6-7 класс. Каждый ребенок имеет право хотя бы один раз побывать на таком уроке. Знаете, хоть плачь. Представляете, каждый ребенок имеет право. Пишет ребенок. Они хотят учиться так. Им интересно, мотивация повышается. И мы знаем, какие механизмы включаются головного мозга и тела. Вырабатываются эндорфины, гормоны радости, когда мы вот таким образом учим. То есть результаты по параметрам обученности, качества обучения, здоровья сбережения, по нравственным показателям, по стрессоустойчивости просто прекрасные. Хорошо. Идем дальше. Вопрос в эфир от Антона. Крепкого здравия. Знаком ли Юрий Степанович Рыбников и его труды, особенно с образованием? Благодарю. Нет, не знаком. Юрий Извините, Степанович, ради Бога. Немедленно познакомлюсь. Благодарю, записываю сразу. Очень интересный человек. Да, я понимаю. Ну, в мире так много всего, что когда углубляешься, то... Спасибо за совет, благодарю. Идем дальше. Вопрос эфира Дженни Макаровой. Уважаемая, а дальше слово новое. Богунья, от слова бог. Богунья. Да-да-да, не меньше. Даете ли вы личные консультации в интернете? Я живу в Латвии. Ну вот по скайпу можно попробовать, но все зависит от того, какого характера консультация. Потому что я как психолог, практикующий психолог, я еще консультирую такие очень сложные случаи, но это бывает важно при личной встрече. Поэтому можно попробовать. Вот, наверное, Алексей может... Алексей, если вы можете дать нашей слушательнице вот этот мой скайп, я не знаю, видит ли он, то мы можем попробовать по скайпу? Мы можем дать. Общаться. Если Женя напишет, мы дадим. Хорошо. Хорошо. Могу проконсультировать, конечно. Идем дальше. Павел Боков. Вопрос эфира. Если ноосфера – это информационное поле, то ведь все равно человек должен преобразовать ее в знание. Просто так чужое знание не усваивается, то есть недостаточно подсоединиться к ноосфере, но еще и самому включать мозг на переваривание информации. Ну, вы просто умница. Но только к ноосфере никак не подсоединишься, если безмолвствует душа, сердце. И, например, человек не умеет порождать мыслеобразы голографические. Он будет работать с информационным полем. То есть он будет получать информацию, а я уже упомянула, что информация как таковая, просто информация, это лишь часть ноосферы. Вот если понятно, я объяснила. Преобразовать... Почему сейчас вот так... Вот ведь сейчас так называемый пятый уклад технологический присутствует. То есть информационные технологии заполонили все. Это очень хорошо, но это хорошо как инструмент. А вот информация, не будучи пропущенной через индивидуальный опыт и душу, и мозг, правое полушарие, то есть непорождаемые образами, ведь сейчас вот такая в основном информация в значительной мере. Поэтому мы не сторонники чисто информационного подхода. Он недостаточен. Это как если бы перед вами поставили, или, скажем так, вам дали бы ложку, но не поставили бы перед вами суп, который ароматен, который питателен и так далее, и так далее. Если в вашем понимании корректно это сравнение. На сегодняшний день ноосферное образование представляет из себя первую образовательную систему, которая призвана перейти или перевести, мягко перевести общество и человека в так называемый шестой уклад, технологический уклад. Шестой технологический уклад подразумевает использование не только информационных инструментов, но биологических, психологических, нано- и экотехнологий. То, что у нас говорят об экологии, о нанотехнологиях, это все равно недостаточно. Надо говорить о биотехнологиях, и самое тонкое, и главное, и незаметное, и никто не знает, как за это взяться, это психологические технологии. Вот существует у ректора Курчатовского института такой термин «нано-биотехно-эко-технологии». Вот все через черточку пишется. «Нано-биотехно-эко». Там отсутствует слово «психо». И вот когда мы говорим «нано-биотехно-психо-эко», тогда мы говорим о ноосферной технологии. Хотя это очень корявая фраза, как вы понимаете. Мы говорим просто «целостное мышление». Потому что целостное мышление, оно включает и информацию, о которой говорит наш слушатель, и личный опыт, и духовный, и душевный подход, и умение пропустить через свою душу эту информацию, и включить пятый контур головного мозга, чтобы посредством нелинейного мышления решить ту или иную проблему, и соотнести это все, что он уже сделал, с всеобщими законами мира, законами Творца, чтобы не навредить природе, миру, планете и себе. Все намного сложнее. Понятно. Когда много иностранных слов произносится, у меня начинает голова пухнуть, я не понимаю, в какой стране. Я вам говорю, что это не мои слова, биоэкотехнология. Я сама их с трудом, загибая пальцы, произношу. Это говорят наши Курчатовский институт, это наши физики, так это все называют. А надо иметь в виду человеческие природосообразные технологии. Все на уровне норм бытия природы. Потому что природа нас запросто вычеркнет из своего бытия. Переделать ее мы не должны пробовать. Да. Вспоминается старый фильм Роу, насколько я помню, «Варвара Краса, длинная коса», когда там этот женихи приходили, один там говорил, что он целый год учился выговаривать слово, я дальше не повторю это слово, не помню просто его. Вот из этой же серии. Я не повторяю, я вам привожу просто как... Я пой, просто когда я слышу иностранные слова, вот эти все умные. Тем более в таком сочетании. Да, за другим, как пулеметом, расстреливают мой мозг, я вскипаю. Мой Максим вскипел. Да. Ну ладно, идем дальше. Дальше Павел Боков продолжает пулеметную свою дробь в нашу сторону. Я пригнусь тут чуть-чуть, чтобы пули просвистели. Вопрос в эфир. А про логос и ноосферу есть упоминание в Ведах? Думаю, что есть. Наверное, терминология другая. Посмотрю. Мне интересно это. Спасибо за вопрос. Дальше. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Как ноосферу, большими буквами писал, ноосферу раскрыть по буквице? Благодарю. Хорошо, тоже подумаю. Благодарю. На перспективу вопросы задаете. Умнички. Вот. Двусторонняя связь налаживается. Сергей К. в эфир. Эволюционное развитие всегда дает эволюционное приобретение. Так, мне уже плохо становится. Расширенные возможности мышления, восприятия, чувствительности и так далее. Вам лично, как разработчикам этих методик, какие конкретно практические приобретения и большие возможности дало взаимодействие с ноосферой? Я закончил. Я с удовольствием отвечу. Мне очень приятно ответить. Взаимодействие с ноосферой мне лично, вот я конкретный ваш выступающий перед вами человек, мне лично это дало очень много. Во-первых, создание системы ноосферного образования. Как это не покажется странным, но это было именно так. Затем создание учебников русского языка. Я, кстати, еще автор учебника английского языка, биоадекватных учебников. Это было удивительно, потому что как я могла об этом знать, если бы не полученная информация из ноосферы? А в 2005 году произошло удивительное, которое, казалось бы, мне не должно было быть дано. Вот вы помните, как Менделеев, да, в периодическую систему открыл элементов? Помните, во сне? Ну, кто же не знает, да, во сне. Да, кто же не знает. А кто же знал, что я тоже увижу периодическую систему законов, всеобщих законов мира во сне, в особых образах, и тут же вскочу, и тут же ее запишу, а потом буду переводить в слова, которые понятны человеком. Вот вам ноосфера. Я это ощущаю постоянно. Потом прошел год, и раз, и снова особая связь с ноосферой и задание. А ну-ка напиши, подруга, периодическую систему законов человеческого общества, чтобы они коррелировались с теми, с первыми, чтобы никаких не было... Никаких не было несовпадений. А потом это снова вот так вот во сне приходит. Понимаете, какая вещь? Я не могла предположить. Как я могла предположить такое? Никак не могла предположить. Поэтому, понимаете, такие вещи даются один раз. и можно совершенствовать, можно там, спорить, можно описывать так или иначе. Но даются такие вещи один раз. Ну и, конечно, самым чудесным образом даны инструменты трансформации мыслеобразов, вот этих голографических. Мы в ходе наших семинаров учим людей быть здоровыми. И если у них то или иное заболевание, мы учим людей трансформировать мысленные образы самостоятельно для обретения здоровья и так далее. Разные проблемы бывают. И вот удается решить эти проблемы вот такой вот особой связью с ноосферой. Но это ни в коей мере не какие-то, скажем, действия. Это психологические действия, вот так я сказала бы. Это конкретная методика, которую может каждый на семинаре взять и пользоваться в своей жизни. Это конкретное взаимодействие с ноосферой. То есть когда ты в контакте со своей душой, а твоя душа в контакте с природой, когда ты выражаешь позитивные намерения, то ты решаешь эти вопросы. И удается помочь людям, о чем мы, собственно говоря, уже говорили, при наркомании, алкоголизме или просто более простых состояниях, потому что вот, собственно, такой индивидуальный стержень ноосферного образования, а мы, пожалуй, вот только сейчас к нему подошли благодаря вопросу нашего слушателя, это психология, законы психики человека. И вот это знание, умение видеть, какие мыслеобразы порождают ту или иную болезнь, это тоже великий дар ноосферы. Я его так расцениваю. Так что вот так могу ответить на ваш вопрос. Ну, а некоторые личные моменты я не буду озвучивать. Хорошо, хорошо. Если бы знала Наталья Владимировна, что у нас происходит в чатах. Здесь просто взрыв, как вот Владимир Замутич написал. Вот так вот эта атомная энергия здесь и бушует, бушует. Кто-то получает напрямую от Абсолюта, кто-то от рода, кто-то от ноосферы информацию. Вот Владимир написал: «Алексей, престидижитатор, во, престидижитатор», слово, которое год целый учил один из персонажей Варвара «Краса длинная коса». А в другом чате мне понравилось, вот что написал Серк Сорокин: «Нано-биопсиха, и лапша уже на ушах». Я также с улыбкой вам это и произнесла в качестве примера. Это дитя вот этой информационной, техногенного уклада, в котором мы живем. Это же порождается, и каждый хочет быть умнее умного, умнее умнеего, и вот получается вот такие абракадабры. Поэтому что говорить? Давайте вместе посмеемся над этим и просто скажем: есть нормы природы. Ребята, давайте просто жить по нормам природы, и все будет нормально. Хорошо, идем дальше. Томас фон Измир. Вопрос. Какой у вас критерий отбора учителей? Вы как-то их отбираете вообще или сами приходят? Ну, пришел и хорошо, садись, будешь учителем. Мы принимаем людей, которые пришли на семинар, и у них есть индивидуальное желание вот это все узнать. Мы не производим отбор, потому что внутренняя готовность к изменениям, она ощущается самим человеком. Мы же, давая весь этот материал, который мы даем в ходе семинара, мы видим, что некоторым трудно, а может быть, даже невозможно. И тогда мы просто мягко советуем, например, тому или иному человеку обратить внимание в этом семинаре, ведь семинар, он объемный, такой многослойный, что ли, обратить внимание только на ту часть или извлекать из всей информации только то, что нужно ему для улучшения здоровья, к примеру. И такие случаи есть. Человек, например, приходит на семинар, думает, сейчас он возьмет методику и так далее, а он нездоров. потому что у нас 95% учителей нездоровы, им нужна просто помощь психологическая и так далее. Так вот таким людям, которые сидят и думают, вот я сейчас возьму методику, мы просто рекомендуем в ходе там, первого, второго дня семинара, мы просто говорим, обратите внимание, мы с вами будем особым образом работать, чтобы вы улучшили свое здоровье. Потому что покуда вы не улучшите свое здоровье и не научитесь с собой работать, методикой вы не будете владеть. Речь идет о том, что в семинаре есть три части. Ну, скажем, они переплетаются, но выделяются четко три части или блока. Это научная информация дается, это психологическая информация с практическим инструментарием по работе с собой и конкретно педагогическая, где мы даем методику. Так вот, те педагоги, которые не в силах дойти до педагогической части, они либо отпадают, либо они глубоко понимают, что надо работать прежде всего с собой, а потом повторно приходить и уже слушать методическую часть в этом же семинаре, хотя там ничего практически не разделяется. Но некоторым не по силам это. Поэтому мы принимаем желающих всех и работаем с ними. Бывают вот такие вещи, о которых я рассказала. Понятно. Вот реплика такая интересная от Владимира Сидорина. Вне очереди ее зачитываю, потому что понравилось. «Мне ноосфера помогает найти любую неисправность в автомобиле без всяких сканеров, видеть дорогу за крутым поворотом или в горах, и много чего еще». Прям Тесла у нас, Владимир Сидорин. Он тоже умел, не разбирая двигатель, все увидеть, что там неисправность. Это очень хорошо, и это очень правильно. Я исключительно благодарна ему за то, что он прислал это сообщение. Во-первых, потому что таких людей уже больше становится. Во-вторых, сейчас многие люди, особенно если это молодые люди, они уже рождаются, вот эти кристальные детки, они уже обладают этим умением. Ну, например, у меня 5 внуков. И я вижу, какими уникальными инструментами они обладают. Понимаете, они и нас видят насквозь, и сами умеют делать то, что нам не снилось, что называется. Поэтому, да, без всяких сканеров. Вот когда вы входите, овладеваете этим инструментом, то вам не будет, простите, чудно, что кто-то вдруг был учителем, а вдруг пишет книги, кто-то был простым человеком, вот как у нас есть мама в Вологде одна, просто мама пришла решать проблемы и вдруг стала автором уникальной книжки по снятию страхов у детей вот нашими методами. Вот книгу мы публикуем сейчас. Когда доверяешься ноосфере, доверяешь и хорошо развиваешь в себе вот этот детектор истины, ты совершенно другой человек. Поэтому истину пишет наш слушатель, да, так и есть, да. Чат бурлит и кипит. Давненько так. Дальше. Александра Невская. Сотрудничаете ли вы с Владимиром Базарным или у вас есть расхождение с его методикой? То есть Пожохову забрали. Да, по Щетинину посмотрели, теперь до Базарного добрались. Владимир Филиппович Базарный – наш друг, друг семьи, мы дружим, часто общаемся. В наших салонах инноваций мы его награждали медалями. Он был счастлив, потому что это были единственные его награды в свое время. Он прекраснейший медик, он прекрасный инноватор, он потрясающий человек, и мы его безгранично любим. И о чем можно говорить? Мы прекрасно дополняем друг друга. Во всех моих книгах я размещаю его портрет. Он врач, он доктор медицинских наук. И его методики медицинские, сопровождающие педагогический процесс, все исключительно полезны. Вот рядом со мной сейчас стоит конторка Базарного, очень красивая, в особом исполнении, и я сама ею пользуюсь. Поэтому мы друзья, мы соратники. Все, что делает Владимир Филиппович, это медицинские технологии, сопровождающие здоровье сберегающий образовательный процесс. Они не являются педагогическими, они служат в педагогике. они являются медицинским сопровождением прекрасного педагогического процесса. Как я всегда радуюсь, если в эфире произносятся и вспоминаются такие интересные, на мой взгляд, выдающиеся личности, о которых мы сегодня говорили. Каждый в своем направлении много что сделал. Да. Где-то что-то, может быть, у кого-то есть и спорное, где-то, может быть, что-то надо улучшать, добавлять. Но это подвижники и сподвижники. Это те, которые меняют мир. И я всегда радуюсь, когда этих великих людей мы в эфире вспоминаем. Конечно, как же, а как же. Я же сегодня говорила, встав на плечи гигантов, можно двигаться вперед. Главное, чтобы потом не стать этим, который все время захребетником. Нет, да? Нет. Ну почему же захребетником? Каждый человек будет рад, если его дело продолжается, если оно полезно. Поэтому в данном случае речь идет не о захребетниках, а о признании гигантской мощи. Так, идем дальше. Анна Бондаренко, вопрос в эфир. Вам импонируют школы, дальше здесь перечисляются, Бронникова, Нарбекова, Долохова, Гурангова, Бурлакова? Скажу о двух из них. Бронников и второй у нас был Нарбеков. Кто? Нарбеков. Так, подбор слов идет, так чувствую, так вычислительная машина работает. Нет, не подбор слов. Дело в том, что, понимаете, какая вещь? Школа Бронникова, все же она специфическая, она направлена на особых людей, ну и детей, скажем, и он учит их, вот, так сказать, вот зрению и так далее. Это специальные школы, они должны работать как специальные учреждения образовательные. Я так понимаю. Но мы-то с вами говорим в основном об общеобразовательной школе. И эти методы, которые используют Бронников, они неприемлемы. Их никогда не допустят в общеобразовательную школу. Это может нравиться, это может не нравиться, но я хорошо знаю систему образования, и здесь можно говорить только о специальном образовании людей со слабым зрением или с отсутствием оного. Для других вот эти экстремальные методы не будут приняты, потому что учителя их будут бояться. Я говорю об учителях обычной школы. Также вряд ли всем нужны эти методы. Вот такое мое отношение. По Бронникову, а по Нарбекову? Нарбеков делает хорошее дело там, где это помогает людям, здоровью. Но мы не говорим о... у нас сейчас разговор об общеобразовательной школе, понимаете? Поэтому, может быть, это какой-то особый разговор. Он делает... организует помощь людям со здоровьем там, и так далее. Но это же не общеобразовательная школа. Вот так могу ответить. Хорошо. Нашим помощникам напоминаю, вопросы больше не принимаем, потому что вопросов достаточно большое количество, а все-таки не хотелось бы до следующей пятницы растягивать эфир. Идем дальше. Зоя Кукова, реплика в эфир. Может лучше взращивать насильственно изъятые буквы в азбуку русскую? Ну, насильственно, как известно, ничего не бывает. Но в рекомендательном плане мы разместили всю информацию. Она очень красиво оформлена, сопровождается очень красивыми текстами. Ну, что насильственно? Понимаете, ведь за каждой буквицей стоит закон. Ведь что такое буквица? Это шифр, это код определенного мирового закона. Я вам лучше порекомендую, знаете, вот замечательную книжку Татьяны Михайловны Клименковой «Древняя русская грамота в свете всеобщих законов мира». Найдите ее в интернет-магазине издательства «Традиция». Книжка не маленькая. В ней, сейчас посмотрю, сколько страниц. Но так многое станет ясно. Конечно, нет, насильственно нельзя. Этого никто не допустит. 250 страниц. Очень интересно, рекомендую. Понимаю ваше желание страстное. Мы считаем, что надо с малого возраста мягко в игре, в дополнительном материале вводить. Ну и вот сейчас делает Татьяна Михайловна у нас игры. Поэтому терпение надо иметь. Терпение нам и тоже надо иметь. Уж если мы допустили, что буквы изъяты в ходе веков, то надо иметь терпение. Мировоззрение не меняется. Даже в десятилетие требуется очень много времени и терпения, и мудрость. Так что, Зоя, насилие – это не наш метод. У нас есть хорошая такая присказка: развлекая – увлекай, увлекая – направляй. Ой, как хорошо. А вот насильно, когда всех светлое будущее, да такими большими дубинами, ну, в общем-то, не всегда хорошо потом тех, кого загоняли, и тем, кто загонял. Сознание людей не готово к этому. Многих людей не готово к этому. А те, кто готов, они возьмут это. И донесут до тех, кто пока не готов. Идем дальше. Андрей Чернов, вопрос эфир. Есть ли доля государственного финансирования в программу, озвученную вами? Благодарю. Нет. Только вот первый раз мы вышли на народное финансирование и очень благодарны всем людям, которые из разных концов, не только России, но даже из Украины, из Казахстана присылали свои денежки трудовые, и мы собрали нужную сумму на издание учебника «Русский язык». У нас нет никакого финансирования. Мы работаем как команда энтузиастов, зарабатывая деньги на семинарах и книгопродажах. Понятно. Всем миром то, что называется. Да, идем да. дальше. Павел Боков. Вопрос эфир. Как вы относитесь к изучению древнеславянской буквицы? Положительно. Хорошо. Еще вопрос. Знаете ли вы о славянском летоисчислении, о славянской неделе, какое лето на дворе, день недели, сколько в неделе дней и так далее? Такой допрос с пристрастием. Смотреть в глаза, глаза не пускать. В общем, знаю. А конкретно в любом случае заострю внимание на вашем вопросе. Благодарю. Далее. Владимир Сидорин. Вопрос в эфир. Здравия ведущему и сказителю. Будьте добры, скажите, где планируется в ближайшее время открытие школ? Мне кажется... В ближайшее время мы имеем проект на сферной школы, который... хотели бы открыть в ближайшем Подмосковье. Однако пока не стоит озвучивать место. Хотели бы сделать это в 2018 году, 1 сентября 2018 года. Значит, да. Пока мы не открываем место расположения, но там же можно поговорить о том, а как это планируется? Это полноценное обучение вот с сентября по май? Да, именно так, как вы сказали. Все, что я говорю, это относится к полноценной школе, потому что называть школой курсы, которые в летний период мы проводим на доброй земле, в Ковчеге, предположим, если говорить о поселениях, там Миллионки, в Краснодаре, в Хакасии, у нас там уже свои люди есть, живут и сами ведут. Я не это имею в виду, я имею в виду полноценную школу, которую в рамках, так сказать, существующего законодательства очень трудно открыть. Ищем соратников, конечно же. Соратники АУ. Единодухи АУ. Добрые люди, откликнитесь. Мы тоже добрые. Давайте дружить по-доброму. Давайте. Идем дальше. Анна Бондаренко, реплика в эфир. Очень примечательно, что многие альтернативные школы образования Ноосфера, Величко, Сергей Будков, Бронникова, Курлова, Бурлакова находятся именно в Крыму. Так, дальше. Вася Дада, реплика в эфир. Как вы подключаетесь к новосфере? Такой практический вопрос. Вот как туда подключиться? Где-то штепсель, где вилочка? штепсель, восьмой контур головного мозга. Приходите на семинар, научим. Откроют и подключат, понятно. Да, научим, научим. Подключаться будете сами. Идем дальше. Запомните ключевое слово. Восьмой контур головного мозга. И приходите. Для начала, наверное, надо запомнить, что 18 ноября в 2 часа по Москве, да. Румянцева, первый, да, вагон из центра. Первый вагон из центра и книжка в руках на синяя сферное книжечка. Образование. Синяя, синяя книжка на сферное образование. Понятно. Идем дальше. Идем дальше. Сергей из Краснодара. Подскажите, пожалуйста, методики развития многомерности в сознании. Например, как увидеть четырехмерную геометрическую фигуру в сознании и фигуры большей мерности. Благодарю. Да, эти методики мы тренируем в ходе семинара в течение 8-10 дней. Но это большая работа. Это большая работа с правым образно-интуитивным полушарием головного мозга. Это тренинг. Тренинг на ковре, то, что называется. Поэтому только в семинар. Да, я опять удивляюсь юмору наших зрителей, слушателей, их комментариям, которые в чатах пишут. Это, конечно, здорово. Так, идем дальше. Женя Макарова. А как найти в скайпе? Женя, я тебе уже отослал. Это вопрос раньше был. Это вопрос к вам, Алексей. Ладно? Да, да, да. Это вопрос я уже отослал. Так что, кому надо, пожалуйста, пишите в редакцию. Буду присылать контакты. Сергей К., в ваших методиках есть ли подобная система подачи информации и обучения, как, например, в СПАСе, ну, имеется, наверное, казачий СПАС, в измененном состоянии сознания, состоянии ясунь и так далее? Отвечаю. Отвечаю на этот вопрос. Вы должны хорошо понять, что это мы умеем, но мы также четко понимаем, что измененным состоянием сознания может быть, ну, всякое разное состояние. Другое дело, что существующая система образования, министерства в частности, они никогда, ни при каких обстоятельствах не могут по медицинским показателям допустить в школы к применению то, о чем вы спрашиваете. И этот опыт взаимодействия с Министерством образования, который у нас есть в течение уже более 25 лет, привел нас к пониманию того, что на данном этапе жизни нашего государства и нашего социума мы должны найти промежуточную методику, о которой я вам сегодня рассказывала. Она работает очень хорошо. Иерархия методик существует. И работать в той или иной методике – это очень хорошо. Я знаю, что сейчас многие люди стремятся овладеть наиболее, так сказать, результативными методиками. Но мы сегодня говорим о системе образования, о системе общеобразовательной школы. Кроме специальных психологических, медицинских факультетов, это образование не может по ряду причин быть допущено в школы. Поэтому применительно к ноосферному образованию мы это не используем. Не имеем права. Не пустят вообще никуда. Понятно. До поры до времени шифроваться надо. Скажите, а у вас есть? Ну и там дальше. Ключевое слово. Да, конечно, конечно. Или нет, приходите. Цветочек мы с окна сегодня убрали. Так, дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия. Сотрудничает ли с вами и вашей командой официальные представители Министерства образования Российской Федерации, если запрос с их стороны на распространение прогрессивных славянских знаний, ведического толка, а также не препятствуют ли вашей просветительской деятельности органы МВД Российской Федерации? Хотя, исходя из моего опыта, среди этих сотрудников, кстати, много последователей возрождающегося славянства. Благодарю. Услышала вопрос, он очень актуален для нас. Никто из министерства не сотрудничает с нами. Мы идем как ледоколы в этом научно-социальном пространстве. Единственное, так сказать, ответ на ваш вопрос не препятствует. Было это дело, были препятствия. И были определенные шаги с той стороны у определенных органов, но мы действуем таким образом, что они понимают, что, скажем так, мы действуем коллективно всегда. Поэтому если с их стороны бывают какие-то неприятные вызовы или действия, то мы приходим командой и предлагаем на все вопросы ответить коллегиально, коллективно. Все есть. Понятно. Пришли с командой, да еще и с ломами. Как тут не ответишь? Да нет, просто речь идет о том, что если вызвали сегодня Иванова, а завтра Петрова, а послезавтра Сидорова, то лучше прийти сразу. И Иванову, и Петрову, и Сидорову. И сказать, понятно. Вот мы, глядя вам в глаза, вот давайте ответим на ваши вопросы. И все. Чтобы потом по одному не дергать. Ну правильно, ну, зачем? Да, у нас просто нет времени на это. Хорошая методика, кстати, действующая. Идем дальше. Олег Светов, реплика в эфир. Как... А, нет. Факфреско ответил на вопрос, почему вы не строите город мечты? Люди не готовы. Будем готовы. Пространство ждут. Это вопрос? Нет, это реплика о том, да, как известный человек в свое время ответил. Да, не все готовы. Очень даже не все готовы. Вы правы. Да. Да. Дальше. Владимир Сидорин. Мне ноосфера помогает найти любую точку, это уже это да. Говорили, исправность и так далее. Отлично. Дальше, Павел Боков, вопрос эфир. Начали часто сниться цветные реалистичные сны. Это попытка подключения к ноосфере? Нельзя так ответить сразу. Надо знать, можно сказать, историю или хронологию даже ваших снов, события вашей жизни, соотнести это. И, естественно, это очень индивидуально. Иногда это бывает так, иногда это правда. А иногда это просто так вы осваиваете информацию быта, тем более вы говорите вот такие реалистичные сны. Возможно, вы так осваиваете пласты реальности. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Это очень индивидуально. Далее Олег из Иркутска. Авторитарная методика воспитания в семье и в школе ломает системы саморегуляции организма и личности ребенка и чада с высокими природными способностями. Да. Часто не соответствуют вектору современного учебного процесса. У детей появляется усталость, теряется интерес к учебе, перенапрягается нервная система. То есть не удается раскрыть высокий потенциал ребенка и высок риск телесных, соматических и душевных, психических недугов. Как ваша система позволяет исправлять и выравнивать последствия такого, в кавычках, образования среди детей? Благодарю. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Я частично коснулась этого. Если бы можно было, к примеру, в следующий раз нам подготовиться и с картинками, со схемами показать, как это происходит, если это, Алексей, возможно, то не я только была... возможно, это нужно. Давайте тогда мы просто этот вопрос, поскольку он требует понимания деталей и серьезных каких-то моментов, связанных с нейрофизиологией и физиологией, если это приемлемо, давайте этому посвятим отдельную встречу. сделаем практическое занятие в живом эфире. Да. Потому что вопрос, заданный нашим слушателям, он очень серьезный, важный, и я очень ценю такого рода думающих людей. Очень ценю. Почему я поддерживаю такое предложение? Потому что в начале эфира были высказывания. Ну вот, опять слова, когда же будет практика? Вот в следующем эфире попрактикуем. Дальше. Вася Дада, вопрос эфир. Как вы думаете, одобрил бы ваш проект, в кавычках, родоначальник понятия ноосферы Вавилов? Вернадский Владимир Иванович. Здесь написано, как вот написано, так я прочитал. Хорошо. Родоначальник, первый человек, который принес понятие ноосферы в 1927 году, был Владимир Иванович Вернадский. Да, он бы одобрил. Так же, как одобрили мою деятельность его ученики в 1990 году. И я работаю не одна, огромное число последователей есть, и слава Богу. Угу. Дальше такой вопрос с заковыркой. Надо поосторожничать в некоторых ответах, я так чувствую. Павел Боков, реплика в эфир. Христос тоже знания давал богоизбранным, чтобы спасти их, но все они извратили и обернули против нас. Вот такой вопрос на грани. Конечно. Мы не претендуем на то, что ничто не будет извращено. Такая жизнь. Люди разные. Знаете, 20 психотипов людей – и они по-разному воспринимают информацию, и поэтому будут извращения. Я готова к этому. Они уже есть, мы уже с ними встречались. И вы правильно видите, это реальность нашей жизни. Ну, что вам сказать? Даже можно было бы жестче сказать на вашем месте. Знаете, вся история эволюции – это история, усеянная трупами новаторов. Вот так вот уж есть такое выражение. Поэтому любому новатору нелегко, любой системе новаторской нелегко. Ее, знаете, есть такое интересное очень выражение. О новом сначала говорят, этого не может быть. Потом говорят, да, в этом что-то есть. А уже потом говорят, ну а что же тут нового? Поэтому можно относиться к этому и с юмором, но при этом помнить, что все жестко. Есть много сил, которым это не нужно. И вы должны видеть это, и я должна это знать. И просто люди разные, новаторы должны это знать. Это жизнь, да. В чате Серг Сорокин писал: «История эволюции – что-то новенькое». Ну что же, все вопросы и реплики мы зачитали. И теперь пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. В конце мы обычно желаем что-то доброго, вечного, красивого, чтобы душа развернулась напоследок, учитывая тему сегодняшнего нашего эфира. Пожалуйста, Наталья Владимировна. Что ж, я с удовольствием провела это время с вами. Удивлена, изумлена прекрасным вопросом. Они меня заставляют задуматься и еще кое-что почитать и узнать. Огромное спасибо вам за это. А каждому нашему слушателю и окружению наших слушателей я желаю любви. Когда мы любим этот мир, мы любим людей, мы любим природу, мы любим планету. Любовь – это то, что движет жизнью. Я желаю вам любви. Хорошее и доброе пожелание. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 9 ноября 2017 года, среда, по одному из старинных 9-й день месяца новых даров 7526 лета, среда. Ноосферное образование. Это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказительница Наталья Владимировна Маслова. Низкий поклон, Наталья Владимировна, за очень интересную беседу, за донесение своих каких-то практических наблюдений, знаний и размышлений. А также я в очередной раз благодарю наших радиослушателей и зрителей Народного славянского радио. Благодарю, друзья мои, вам благодарю и вас благодарю за то, что вы такие, за то, что вы такие есть. Без вас у нас ничего не получилось. И с юмором, и с серьезностью, и с настойчивостью где-то, может быть, даже где-то жестко, но вы доносите свою точку зрения, и благодаря вам радио существует. Так держать. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. Наталья Владимировна Маслова, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.